Ричард Олдингтон. «Семеро против Ривса». Комедия-фарс. Сэр Тоби. «Разве наша жизнь не состоит из четырех стихий?» Сэр Эндрю. «Понимаешь, я и сам это слышал, но по мне так она состоит из еды и питья». 12-я ночь. Акт 2, сцена 3. Шекспир. 1. Желтовато-оранжевые занавеси спальной ярко пылали, пропуская в комнату мягкий свет восходящего апрельского солнца. В одной из двух односпальных хиловых кроватей покоилась в объятиях сна миссис Джейк Ривз. И хотя тело ее было неподвижно, дух ее блуждал в неизведанных пучинах подсознательного. В другой, словно футболист ночной команды в красно-белой полосатой пижаме, спал ее муж, связанный с нею узами законного брака, освященного в церкви Святой Марии в году 1910 от Рождества Христова. Мистер Джон Мейсон Ривз не был неподвижен. С уст его слетали легкие стоны, а руки и ноги конвульсивно подергивались, как у собаки, которая заснула возле камина и видит страшный сон. И, подобно спящей собаке, спящий мистер Ривз видел сон. Теперь, в 50 лет, мистеру Ривзу редко снились прелестные особи женского пола, но этот сон составлял исключение, и особа женского пола была действительно прелестна. Возникла она в не очень связанном сне мистера Ривза в тот момент, когда он ехал в двуколке по Солсбери. По мнению этого персонажа из сна мистера Ривза, ему было почему-то крайне необходимо вступить в интимные отношения с загадочной незнакомкой, обладавшей поистине удивительным даром указывать на него. Не расплатившись с возницей, мистер Ривз выскочил из двуколки и помчался за незнакомкой по бесконечным лестницам, вверх, вниз, потом вдруг непостижимым образом вспорхнул ввысь и низринулся вслед за нею в пучину моря. Очутившись же в море, он, как человек изобретательный, упорный и деловой, тотчас зафрахтовал для себя и своей красавицы океанский теплоход. Только вот сумеет ли он ее поймать? А она с дьявольским коварством ускользнула от него. То нырнет за дымовую трубу, то спрячется за шезлонг, то мелькнет на верхней палубе, то уже сидит в баре третьего класса, то пленительно улыбается ему из окна каюты эконома, а секундой позже уже раскачивается, обнаженная на радиопроводах. Чего ж тут удивительного, если мистер Ривз дергался и стонал? Напрягши все силы, чтобы настичь красавицу, мистер Ривз дернулся в последний раз и очнулся. Широко раскрыл круглые, как у совы, глаза и, моргая, уставился на оранжевые занавеси. «Ах, это был, значит, сон!» Слишком он приналег на фуагра и старое бургундское за прощальным обедом накануне. Мистер Ривз подвигал челюстями, пытаясь вызвать слюну, чтобы смочить язык, который, казалось, превратился в кусок ссохшегося каната. Спал с открытым ртом. Скверная привычка. Осторожно, чтобы не разбудить супругу, мистер Ривз перегнулся всем телом к ночному столику и выпил стакан воды. «А вот теперь другое дело!» Что ни говори, а лучше воды ничего нет на свете. Все-таки голова немножко побаливает. Жаль, что друзья не умеют ограничивать свое гостеприимство. Но сам виноват, сам виноват. Надо принять две таблетки аспирина. Роясь в ящике ночного столика, мистер Ривз взглянул на часы. Массивные золотые часы викторианской эпохи, которые он свято хранил в память об отце. 7:33. Мистер Ривз самодовольно улыбнулся. По причинам, неведомым науке, мистер Ривз невероятно гордился тем, что организм его до сих пор работал по твердо установленному графику, и он всегда просыпался в 7:30. «Когда бы я ни лег, — хвастался он, — мне не нужно заводить будильник или просить, чтобы меня разбудили. Всегда просыпаюсь ровно в 7:30. Чудеса да и только». И тот, кому сообщалось об этом удивительном даре, пусть даже не в первый раз, неизменно соглашался, что это в самом деле чудеса. А ведь есть на свете мизантропы, которые сетуют на то, что люди нетерпимы друг к другу. Проглотив без особого удовольствия таблетки аспирина и запив их большим глотком воды, мистер Ривз с легким вздохом поистине чувственного удовлетворения откинулся на подушке. Он еще немного понежился в теплой постели, а затем, чувствуя, что окончательно проснулся, тихонько закурил сигарету. «Лихо вчера все прошло. От такого можно и нос задрать. Превосходный обед, хорошее вино, рекой лилось. Крачли, Саймонс, чертовски хорошую речь он произнес. Фенвик, Харрисон, Манслей, сквернослов, но чертовски хороший малый. Все они чертовски хорошие люди. Мне их будет не хватать. И они сказали, что им тоже будет меня не хватать. Да, 30 лет. Пролетели как миг. Интересно, будет ли Джорджу в звезде не хватать меня? Ведь он подавал мне ленч с 19 по 37, это значит 18 лет. Я помню, когда он демобилизовался. Был в стрелковых частях, имеет медаль за отличную службу. Но кому это сейчас интересно? Все мы стареем. Давненько не видал мистера Ривза, сэр. Надеюсь, ничего с ним не случилось, сэр? Да разве вы не знаете, Джордж? Мистер Ривз ведь удалился на покой. «Удалился на покой! Слово мне об этом не сказал, сэр! Ох, ну и скрытный же человек этот мистер Ривз! Сэр, но золотой! Немного таких найдется! Успеха ему и удачи! Да, слушаю, сэр, бифштекс с почкой и кружку крепкого пива!» Так и вижу его лицо, так и вижу, как он сообщает новость хозяину. Все они любят посплетничать. А что ж тут плохого? Жизнь — штука однообразная! Интересно, что делает Джордж по воскресеньям? Немногие люди умеют мыслить последовательно, рационально и методично. Проделав весьма случайный путь от вчерашнего обеда до воскресных занятий официанта из закусочной, мысль мистера Ривза вернулась к отправной точке. Лих вчера все прошло, ничего не скажешь. Одно плохо, голова трещит. Все может испортить. Нет, не допущу. Теперь весь остаток дней буду наслаждаться жизнью. С 50 до 70, скажем, 20 лет. Умирать, конечно, неохота, но придется. Нелепо как-то все устроено. Только научился уму-разуму, вылетай из коляски. Большинство-то ведь уже вылетело. Теперь твой черед. Бедный старина Ривз. Скоро о тебе никто и не вспомнит. Вот многие тянут лямку, пока не свалится. Ни к чему это. А у меня впереди 20 лет, живи в удовольствие. Ну-с, что же я сегодня буду делать? Эта мысль породила в мистере Ривзе легкую панику и вызвала реакцию. Страшную пустоту в душе, подобно той, что словно кромешная тьма вдруг окутывает пылкого христианина-неофита. И, говорят, является одной из самых хитрых уловок сатаны. Перед мистером Ривзом разверзлась бездна сомнений, и он полетел в нее подобно юной Виктории, которая, одержав победу над своим восхитительным Альбертом, вдруг засомневалась, стоит ли ей вообще выходить замуж. Кара эта постигает всякого, кто ставит перед собой строго определенную цель. Уже несколько лет мистер Ривз все свои чаяния связывал с уходом на покой. И вот это свершилось. Ну и что? Раньше ему казалось, что жизнь полна соблазнов, от которых, к сожалению, приходится отказываться, откладывая все до наступления золотой поры. Так что же он отложил? Стремясь вновь обрести поколебленное душевное равновесие, мистер Ривз поспешно набросал программу действий. Уход за садом, радио, прогулки, игра в гольф, книги, множество книг. Надо будет выбрать новый, неизвестный ему предмет. Музыка, знакомство с новыми людьми. Какими? Участие в современном движении. Что это значит? Знакомство с жизнью. Жизнью? Вот именно. Немного постранствовать. Съездить во Францию, в Италию, в Швейцарию. Потом обосноваться где-нибудь в деревне. Возможно, даже построить себе там домик. Стук в дверь. В комнату осторожно вошла горничная с завтраком для миссис Ривз и в изумлении остановилась, обнаружив, что мистер Ривз все еще в постели. «Доброе утро, Эстер!» — деланно веселым тоном сказал мистер Ривз. «Доброе утро, сэр!» Эстер тихонько, чтобы не разбудить миссис Ривз, поставила рядом с ней поднос и, чтобы разбудить ее, с шумом раздвинула занавеси. «Не ожидали увидеть меня здесь, Эстер, да?» — с вымученной игривостью спросил мистер Ривз. «Ха-ха, конечно! Никаких больше поездов в 9:05, никакой конторы, никакого сити. Все кончено, ха-ха!» «Совершенно верно, сэр», — покорно согласилась Эстер, явно подозревая, что старик, видно, спятил. «Что у нас сегодня на завтрак?» Все тем же бодрым тоном продолжал мистер Ривз, хотя не хуже горничной знал ответ. «Каша, пикша, яичница с беконом, сэр». «Отлично, отлично, великолепно!» Мистер Ривз с детской радостью потер руки. «Ну и аппетит же у меня сегодня!» «Да, кстати, Эстер». «Слушаю, сэр». «Позаботьтесь, чтоб было вдоволь крепкого горячего чаю. До того пить хочется. Точно, что внутри у меня мексиканский вулкан». Весьма немелодично зевнула миссис Ривз и лениво потянулась за чаем. «С добрым утром, дорогая!» Дрожащим от радостного волнения голосом ласково сказал мистер Ривз. «О, Господи!» Чашка чуть не выпала из рук миссис Ривз. «Как ты меня испугал! Почему это ты не...» «Да потому, что сегодня первый день первого месяца первого года свободы! Никаких больше поездов в 9:05, никакой конторы, никакого сити! Ха-ха! Тебе не хочется меня поздравить?» «Ну, конечно же, я тебя поздравляю, это замечательно, правда?» И миссис Ривз нежно улыбнулась, как и положено кроткой и самоотверженной жене. С годами она усвоила определенный стиль поведения, решив, что именно он больше всего ей подходит. «Но, душа моя, ты же всегда встаешь в половине восьмого, поэтому...» «Маленькое отступление от правил во знаменовании первого утра», смущенно пояснил мистер Ривз. «Ах!» — восторженно продолжал он. «Ты представить себе не можешь, что значит для меня это возможность понежиться в постели. Лежать и, понимаешь, раздумывать о жизни, зная, что мне никогда больше не придется спешить на этот чертов поезд». «Пожалуйста, не выражайся так, Джон. Ты же знаешь, что это меня коробит». «Извини, дорогая. Словом, мне никогда больше не надо будет корпеть на работе. А можно лежать вот так после тебя», — тактично добавил он, — «сколько вздумается». «Но, душа моя», — кротко промяукала миссис Ривз, — «когда же я теперь буду принимать в ванну? Ты ведь так долго моешься. Я всюду буду опаздывать, и весь день меня пойдет кувырком. Бегу, бегу, я жива». Мистер Ривз, пыхтя, вылез из постели. Тело сегодня как-то не слушалось его. Но, в общем, он был даже рад, что, наконец, встал. Валяться без сна не так уж приятно, как это расписывают. «Больше этого не будет», — смиренно сказал он. «Ты же знаешь, что я всегда просыпаюсь в 7:30. Это уже вошло в привычку. Могу и дальше так вставать». «О, вовсе не это имела в виду, душа моя. Пожалуйста, не думай, что я это имела в виду», — с притворным огорчением заявила миссис Ривз. «Лежи в постели, сколько тебе заблагорассудится, и хоть каждое утро. А сегодня ты, конечно, чувствуешь себя усталым. Ты пришел вчера так поздно и весьма навеселе, душа моя». «Не моя вина», — сказал мистер Ривз, накинув халат и направляясь к двери. «Торжественный прощальный обед. Отличные речи. Потом расскажу». И он исчез за дверью. Не надо портить это первое утро и в сотый раз препираться из-за того, что он часть вечера провел вне дома. Через несколько минут до слуха миссис Ривз донесся из ванной голос супруга. «Джейн! Джейн!» «Да, душа моя?» «Где мои новые лезвия?» «Я, право, не знаю, душа моя. А куда ты их положил?» «Да вот сюда, на стеклянную полочку. Они мне нужны». «Ах!» «Что такое?» «Я отдала их Бейзилу». «Отдала? Почему?» «Да потому что у него не было лезвий», — возмутилась миссис Ривз. «Я была уверена, что ты не станешь возражать». «А вот я возражаю! Какая-то чертова баба скребла верно себе подмышками моей бритвой и до того затупила ее, что она стала хуже перочинного ножа». «Это, наверное, Марсель», — пропела миссис Ривз. «Но мне-то чем бриться?» — взревел мистер Ривз. «Черт бы вас всех побрал! Джон!» Молчание. Мистер Ривз, чувствуя, как стягивает лицо под высыхающей на коже мыльной пеной, тихонько прикрыл дверь в ванную. Не надо все-таки портить первое утро. Вопреки своим прогнозам, мистер Ривз не чувствовал никакого аппетита. Он съел лишь половинку пикши, яичницу с беконом из двух яиц и гренки с джемом. Никакой каши. От одного его вида его начинало мутить. Зато он проглотил изрядное количество чая. Он уже заканчивал завтрак, когда в комнату изящно вплыла миссис Ривз, все еще сетуя на то, что весь день у нее пошел кувырком. «У меня столько дел!» — со вздохом укоризны произнесла она. «Я вижу, ты все мучаешь себя этой диетой», — заметил мистер Ривз, стремясь переменить тему и видя, что его супруга ограничилась половинкой грейпфрута без сахара и чашкой слабого чая. «В наше время просто необходимо следить за собой», — несколько свысока пояснила миссис Ривз. «Разве можно распускаться? Это наш долг по отношению ко всему человечеству — выглядеть как можно лучше. Я была бы счастлива, если бы мне удалось убедить тебя быть более осторожным в выборе пищи. Пивные дрожжи и сырая морковь необычайно полезны, а ты, мой дорогой, стал чуточку полноват». «Ерунда!» — изрек мистер Ривз, слегка покраснев от этого намека на его округлившийся живот. «Не верю я ни в какую диету. Все это выдумки Голливуда. Только пищеварение расстраивает, да нос становится красным и портится настроение. Добрая половина большевистских идей от диеты. К тому же в нашем возрасте немного солидности не помешает. Накопления всегда пригодятся на случай болезни». «Это в твоем возрасте», — теперь покраснела миссис Ривз. «Дорогой мой Джон, ты, видимо, забыл, что когда родился Бейзил, мне было всего 18 лет». «18!» — мистер Ривз в изумлении уставился на нее. Должно быть, он вспомнил другую цифру, но одновременно вспомнил о том, что с дамами о хронологии не спорят. Хм. Мистер Ривз надел очки и принялся листать Daily Telegraph. На протяжении многих лет мистер Ривз читал утреннюю газету в поезде 9.05. Среди покачивающихся котелков, дыма вересковых трубок, шуршания переворачиваемых страниц и бессвязных фраз, которыми обменивались взрослые люди, сообщают друг другу по секрету то, о чем все, не только они, уже успели узнать из газет. И вот, то ли из-за отсутствия этого привычного окружения, то ли с похмелья, но мистер Ривз никак не мог приступить к внимательному и неторопливому чтению газеты, о чем он так давно мечтал, как об одном из удовольствий, уготованных ему новой золотой эрой. «А где Марсель?» – осведомился он, пронизывающим взглядом посмотрев поверх очков на жену. «Она еще не встала, душа моя». «Это почему же? Уже без четверти 10». «Но ведь она еще совсем ребенок», — мягко возразила миссис Ривз. «Ей необходим сон». «В таком случае она должна раньше ложиться. Кто поздно встает, тот все упускает в жизни. Когда ты настаиваешь на том, что ей надо выдать ключ от дома, или смотришь сквозь пальцы на то, как она кривляется перед целым табуном юнцов, тут ты не считаешь ее ребенком». «Ах, Джон, не будь тираном», — промяукла миссис Ривз. «К молодежи надо относиться нежно и снисходительно. Им нужно давать свободу. Если вмешиваться в то, с кем они дружат, или в их сердечные дела, можно только подтолкнуть их к тому, от чего так хочется уберечь». «Возможно, возможно», — сказал мистер Ривз, слегка сбитый с толку столь неожиданным проявлением здравомыслия у собственной жены. «Но только ты позволяешь им делать все, что взбредет им в голову. А потом говоришь, что об этом ни в коем случае не должен знать папа, потому что папа этого не поймет, а вот мамочка понимает. Почему ты завела такой порядок в доме? Почему дети никогда ни с чем не приходят ко мне? Меня ставят перед фактом, и если это какая-нибудь глупость, которой я вынужден положить конец, тебе достается вся благодарность, а мне все обиды». «Ах, Джон, ты же знаешь, что это не так. Я чуть не с колыбели всегда внушала им, что нужно любить и уважать отца. И одновременно все делала для того, чтобы они не проявляли этих чувств. Джон!» Почувствовав, что он зашел слишком далеко, мистер Ривз поспешно воздвиг заслон из Daily Telegraph и укрылся за него. чего это он вдруг так разошелся? Он заметил, что даже руки у него слегка дрожат от досады. «Должно быть, это проклятый Бон 1919 года превращает человека в комок нервов. Жаль. Только бы не испортить свой первый день свободы. Извиниться?» Он осторожно глянул поверх газеты на жену, пышную, все еще привлекательную даму с розовыми щечками, прекрасными зубами и темными волосами, лишь слегка тронутыми сединой. Она решительно смахнула с глаз горестную слезинку. «Извини, что я дал волю языку», — порывисто произнес мистер Ривз, опуская свой заслон. «Перегнул палку. Что-то нервы сегодня разошлись. Еще не привык. Прости, пожалуйста». «Ах, это такие пустяки!» — кротко улыбнулась миссис Ривз. «Я тебя прекрасно понимаю. Но так плохо, когда члены семьи начинают ревновать друг друга, правда? Что поделаешь, если дети так к нам относятся? Мы же не вольны ничего изменить, верно?» «По-видимому, нет», — не вдаваясь в рассуждение, изрек мистер Ривз. Волна раскаяния, захлестнувшая было его, начала спадать. «Велеть, чтоб тебе приготовили сегодня лэнч, или ты будешь кушать вне дома?» «А почему, собственно?» «Ну, видишь ли, Бейзил в отъезде, Марсель в это время находится на занятии в художественной школе, а я завтракаю сегодня с леди Блэкбридж». «А дома она тоже леди?» Не слишком вежливо спросил мистер Ривз, который, как все англичане, преклонялся перед титулами и, как все англичане, питал к ним презрение, свойственное тем, кому не дано их носить. «Ах, она совершенно прелестная!» — пропела миссис Ривз. «Такая добрая и утонченная, такая воспитанная. Это будет чисто дамский завтрак, мой дорогой, который мы устраиваем в честь новой литературной звезды Вернон Трейл». «Жизни не слыхал про такого!» — ревниво буркнул мистер Ривз. «Это дама, душа моя. И ты, конечно, читал эту ее прелестную книгу «Пес тявкает трижды». «В жизни про такую не слыхал!» И мистер Ривз, как потревоженная улитка, снова вполз в свою раковину из газет. Миссис Ривз вздохнула, осуждающе, с кротким долготерпением посмотрела на возвышавшуюся над газетой лысую макушку мистера Ривза и изящно выскользнула из комнаты, предоставив мистеру Ривзу в полной мере вкусить горечь своего поражения. Нет, с газетой в это утро положительно не клеилось. Мистер Ривз скомкал ее, швырнул на стол рядом со скомканной салфеткой и подошел к большому окну. Вид из него открывался шикарный, но мало привлекательный. Несмотря на все высокопарные слова, произнесенные в свое время агентом по продаже недвижимости. В одном, правда, агент не покривил душой. Из 35 домов Мердвуд, тот, который ему наконец удалось продать мистеру Ривзу, обладал лучшим видом в округе. Искусно посаженные деревья и кусты ловко скрывали от глаз поросль городской архитектуры. И взору мистера Ривза из его маленького Версаля открывался туманный горизонт, на котором, за зеленым ковром поляны, смутно вырисовывались древние вязы. Утреннее солнце уже затянули тучи, и резкий северо-западный ветер клонил головки поздних нарциссов. Два голодных скворца в перевалку бродили по траве, да одинокий дрозд то прыгал, то высматривал червей круглым блестящим глазом. У мистера Ривза замелькнула была мысль, не заняться ли ему орнитологией, купить полевой бинокль и написать брошюру о крылатой фауне Мервуда. А если бы ему удалось услышать кукушку за день до того, как ее услышит священник из Смелхитона, любитель птиц, можно было бы написать об этом в «Таймс». Кто знает, до каких высот вознесся бы в своих честолюбивых мечтах о научной карьере мистер Ривз, если бы ему не помешали. Марсель... «Лучше поздно, чем никогда», — явилась, наконец, к завтраку. Внешне она походила на мать, как монета повторной чеканки походит на оригинал, только была крупнее. В силу таинственного закона, сводящего и разводящего гены, она получила в дар глаза, ничем не напоминающие глаза родителей. Выразительные, ясные, серо-голубые, с темным ободком вокруг зрачка. Это обстоятельство и определило решение Марсель при выборе своего типа. После чего при содействии и с благословения своей мамаши, невзирая на яростные протесты мистера Ривза, она превратилась, благодаря таинственному искусству парикмахера, из естественной брюнетки в роскошную блондинку. Теперь ее волосы стоили мистеру Ривзу дороже сигары табака. Никогда не отличавшийся тактом по отношению к женской половине своего дома, мистер Ривз заметил с шутливой укоризной: «Поздновато же ты встала сегодня, кисонька!» Мистер Ривз очень любил дочь, но ему не нравилось ее имя. Он считал его неанглийским и претенциозным. Именем этим звали героиню одного душещипательного романа, который миссис Ривз читала, будучи в интересном положении, и, подчиняясь то ли причуде, то ли материнскому инстинкту, заявила, что если родится дочка, ее надо назвать Марсель. И родилась дочка. Когда подошло время регистрировать ребенка, у мистера Ривза не хватило бесчеловечности или просто смелости возразить. И вот теперь мистер Ривз называл Марсель по имени только когда гневался или был чем-то возмущен. Обычно же пользовался уменьшительными определениями, заимствованными из зоологии, выражая таким образом свою отцовскую привязанность, но вызывая раздражение Марсель. «Никак не могла проснуться», — безразличным тоном бросила она, садясь за стол. «Да и потом в школе нечего делать до 12». «До 12?» — удивился мистер Ривз. «А мне казалось, ты говорила, что занятия начинаются в 10». «В общем-то, да, но, понимаешь, куда важнее обсуждать с другими студентами современные течения в искусстве, чем выполнять до бесконечности одни и те же упражнения». «Что?» — воскликнул мистер Ривз. «Это что же, по-твоему, трепать языком важнее, чем заниматься делом?» «Важнее принадлежать к новой школе живописи, чем позволять всякому заплесневелому старостью портить себе руку». Мистер Ривз был потрясен. Он внимательно прочел проспект художественной школы, куда поступала Марсель, и преисполнился уважения к таинственным буквам, стоявшим после фамилии преподавателей. Директор был, например, Р.А., то есть человек, явно достигший в своей области вершины профессионализма. Мистер Ривз почувствовал, что в интересах британского искусства должен встать на защиту заплесневелого старья. «Да, но только не надо портить первый день свободы». «Ну, хорошо, хорошо», — примирительно сказал он. «Не будем спорить, утеночек». «Опять ты за свое!» Марсель гневно тряхнула своими красиво уложенными волосами. «Я ведь просила тебя, папа, не называй меня так. Это такое плебейство!» «Плебейство!» Тут же разъярился и мистер Ривз. «А ты кто, по-твоему? Я что-то не заметил твоего имени в дебрите. Хотя твоя мать и ведет себя так, точно она там значится. Откуда, ты считаешь, взялись твои денежки, благодаря которым ты можешь бездельничать, выламываться, заливать себе волосы и... ну вообще... 30 лет тяжелого плебейского труда в плебейском сити! Вот откуда они взялись!» «Художники выше классовых различий», — высокомерно заявила Марсель. «В самом деле», — заметил мистер Ривз с сарказмом, не достигшим цели. «Однако они не выше попрошайничества. И потом, ты-то какая художница, позволь тебя спросить, и сколько ты зарабатываешь в год на этом своем надклассовом обществе? Ничего, нуль!» «Если бы не я и не мои плебейские деньги, где бы ты сейчас была? Уж во всяком случае не сидела бы с разными там бездельниками за кофе с яичницей в кафе «Твой старый дуб» и не молола бы всякой чепухи об искусстве. Тоже скажет художница. Тьфу! Ха-ха!» И волна возмущения стремительно вынесла мистера Ривза из столовой. В холле мистер Ривз дал себе превосходный совет взять себя в руки, иначе того и гляди, испортишь... «Пойди в кабинет, выкури, не торопясь, трубку, успокой нервы, почитав какой-нибудь детектив, пройдись перед Лэнчем. Хорошо, отлично». Приоткрыв дверь своего кабинета, мистер Ривз отшатнулся в таком ужасе, какого не мог ему внушить ни один рассказ. Все в комнате стояло вверх дном. Письменный стол его был накрыт бумагой, и Эстер, повязав голову платком, вытряхивала пыль из книг. «Что это значит, Эстер? Что это значит?» «Весенняя уборка, сэр». «Весенняя? О, боже!» «Хозяйка сказала, что как вы теперь будете почти все время дома, сэр, то я должна перво-наперво прибрать вашу комнату, чтобы у вас тут было ладно и чисто». Изрек мистер Ривз. «Очень заботливо, конечно. А мне тем временем куда деваться?» «Вот уж не знаю, сэр», — коротко сказал Эстер. Ну и мистер Ривз тоже этого не знал. Он нерешительно побрел обратно в холл и остановился перед телефоном. Может, позвонить кому-нибудь, пригласить на ленч, но кому? Все сейчас на работе. Нет, лучше взять машину и... «Джон!» Перед ним стояла миссис Ривз в новом утреннем костюме, уже совсем одетая для улицы. «Я ухожу. Мне надо сделать кое-какие покупки, потом этот ленч, но я вернусь сразу после 3. Надеюсь, ты не будешь возражать, если я возьму машину, душа моя». «Нет», — отрезал мистер Ривз. «Бери и бери машину. И вместе с ней хоть весь этот чертов дом!» «Ах, Джон!» — озабоченно защебетала миссис Ривз. «Что с тобой сегодня? Мне казалось, ты должен быть так счастлив, а ты злишься на весь белый свет. Ну, пожалуйста, постарайся быть с нами поласковее, душа моя!» И, поцеловав мужа и нежно улыбнувшись ему, миссис Ривз отбыла из дома. А мистер Ривз продолжил задумчиво стоять в холле, глядя на шляпы и пальто, красовавшиеся на вешалке, и считая секунды. Он слышал, как Эстер хлопала книгами, вытряхивая из них пыль, а из кухни доносились обрывки негритянской песни в далеко не совершенном исполнении поварихи. Куда же ему девать себя в этот первый день первого месяца первого года свободы? Тут дверь столовой распахнулась. Мистер Ривз даже вздрогнул от неожиданности, и с высоко поднятой головой мимо него молча прошествовала Марсель. Мистер Ривз надел кепи, в котором обычно играл в гольф, взял плащ и, гонимый из дому, вышел на улицу, где гулял северо-западный ветер. Стопы свои он направил в 12-ю лунку. 2. Дорога в гольф-клуб показалась мистеру Ривзу безмерно длинной. Он привык совершать этот путь, сидя за рулем своей машины, ни на йоту не превышая установленной скорости 30 миль в час, хотя большую часть времени ехал против ветра. А сейчас он шел пешком. Шел мимо изгороди из подуба, изгороди из берючины, изгороди из лавра, за которыми виднелись средней величины особнячки, удивительно похожие на его собственный, с видом на... и так далее. А потом перед ним вдруг возникла изгородь из боярышника, за которой паслось несколько коров, кусочек старого Мервуда. Не облегчало мистеру Ривзу дороги и бремени слишком веселых дум. Возмутительно. Выгнали из собственного дома и в такой-то день. А ведь могли бы устроить мне маленький праздник, плебейство. «Леди Блэкбридж, тфу! А кто за все это платит? Леди Блэкбридж? Кто дает им возможность бить баклуши? Аристократическая художественная школа. Правда, Бейзил работает. Только эта его работа обходится куда дороже, чем колледж. Не говоря уж о 7,50 за стажировку. Так полезно иметь в семье стряпчего», — утверждает Джейн. «Никому от этого пока никакой пользы, одни обязательства. Да к тому же, рано или поздно запутается он с одной из этих своих красоток. Кто будет расплачиваться? Маленький совет молодым людям на пороге женитьбы. Да, 27 лет с тех пор прошло. Она тогда была прихорошенькая, просто прелесть, и влюблена в меня. Вот счастливое было времечко. 33 года корпел на работе, и война — это тоже не пикник. А все ради чего? Ради Бейзила? Ради Марсель? Они тоже обзаведутся семьями, пойдут внуки, и все только и будут ждать, когда деток очурится, чтобы денежки прибрать к рукам». Мистер Ривз принялся мрачно напевать траурный марш Шопена. «Ля-да-ди-ди, ди-ди-да-ди-ди». По счастью, тут перед его взором возник гольф-клуб, иначе он принялся бы сочинять самому себе эпитафию. Мистер Ривз просветлел. Вот сейчас он выпьет, подыщет компаньона, сыграет партию. Правда, опоздает домой к ленчу. А, не беда. Ничто не отвлекает так от мысли, как гольф. В самом радужном настроении мистер Ривз подошел к 12-й лунке и ошеломленно остановился на пороге. Никого. Пусто, мрачно, тихо. Лишь в воздухе чувствуется застарелый запах вина и табака. Даже рюмки, опрокинутые на стойке бара, выглядят так, точно в них никогда уже не появится ни капли веселящей влаги. До сих пор мистер Ривз ни разу не посещал этого приюта Вакха в неурочное время. Ни разу не видел его таким. Обычно он бывал изрядно набит облаченными в твид героями, которые снова и снова переживали здесь свои сражения. Опечаленному взору мистера Ривза это чем-то напоминало приемную в морге. Даже бармена не было. Мистер Ривз прикрыл за собой дверь и чуть не на цыпочках пошел мимо застывших в грустной задумчивости столов и стульев. Шустрые часики очень быстро и деловито пробили 11, да так громко, что мистер Ривз вздрогнул от неожиданности. «Джордж!» — позвал он. «Джордж!» Молчание, тишина. «Джордж!» — заорал он. Круглая красная физиономия, несколько удивленная и раздосадованная, появилась в проеме узкой дверцы за баром и тотчас исчезла, совсем как петрушка при виде полицейского. «Иду, сэр, иду», — произнес глухой голос, а затем появился и сам бармен, поспешно натягивая белую куртку. «Доброе утро, Джордж», — сказал мистер Ривз с наигранной сердечностью. «Да никак это мистер Ривз. Доброе утро, сэр». «Налейте-ка мне мою кружку горького, Джордж, хорошо?» «Слушаю, с удовольствием, сэр». По всему было видно, что мистер Ривз хорошо дает на чай. Как и у большинства полноправных членов клуба, у мистера Ривза была здесь своя серебряная кружка с выгравированной на ней фамилией. И теперь, терзаясь жаждой, он ждал, пока ему ее дадут. «И себе тоже налейте, Джордж, я угощаю», — сказал он. «Благодарствуйте, сэр». Джордж подал мистеру Ривзу пиво и тарелочку холодного хрустящего картофеля. А себе газированной воды с лимоном, следуя приказу метрдотеля, следившего за тем, чтобы официанты не напивались. «Почтительно желаю вам всего наилучшего, сэр». «Спасибо, Джордж! А вам доброго здоровья!» Мистер Ривз выпил чуть ли не половину кружки и, поставив ее, крякнул. «А, вот теперь другое дело!» «Да уж, никак не ожидал увидеть вас здесь в такое время, мистер Ривз», сказал Джордж, не в силах дольше сдержать любопытство. «Вы разве ничего не знаете?» «Нет, сэр». «Видите ли, дело в том...» медленно проговорил мистер Ривз, искоса наблюдая за Джорджем, дабы насладиться впечатлением, которое произведут его слова. «Дело в том, что я ушел на покой!» Джордж присвистнул. «Вот так-так! И насовсем, сэр?» «Да, в Сити покончено навсегда!» «Скажите на милость!» «А я и не знал, сэр!» — заявил Джордж, сокрушенно покачивая головой. Точно это было великим позором не услышать о том, о чем он никак не мог знать. «Что ж теперь, сэр, я думаю, вы позвольте себе немножко отдохнуть, побездельничать и понаслаждаться жизнью». «Для того и работал, Джордж. 33 года трудился как каторжный. 17 лет начал. А в январе мне стукнуло 50. Для того я и работал». «Да уж, наверное, сэр. Что ж, желаю вам всяческого счастья и благополучия, как вы того заслужили». «Спасибо, Джордж». «Чудно это, что вы как раз сегодня утром пришли к нам, сэр», — задумчиво произнес Джордж. «Мы вот только вчера толковали с моей хозяйкой про то, как мы с ней уедем отсюда и поселимся где-нибудь». «Как, Джордж, вы тоже собираетесь на покой?» «Еще не сейчас, сэр, не сейчас, по финансовым соображениям. Правда, джентльмены здесь очень ко мне расположены. У всех, надо сказать, натура широкая. Но не может же человек всю свою жизнь провести за стойкой клубного бара, правда, сэр?» «Конечно, конечно!» — поспешил согласиться мистер Ривз, найдя родственную душу. «Вот об этом-то я все время и твержу своей хозяйке. Живи мы поэкономнее, мы быстро сколотили бы деньжат и купили себе домик в деревне». «Подальше от всей этой суеты!» — вдохновенно поддержал его мистер Ривз. «Как раз то, чего бы и я хотел!» «Чтоб была симпатичная лужаечка и садик, и птичник!» — возбужденно добавил мистер Ривз. «Ага, и несколько свиней. И корова! Непременно нужна корова, Джордж! Чтоб было свежее молоко и масло! Ага, и еще цветничок! И чтоб были свои овощи!» От возбуждения мистер Ривз чуть не до крика возвысил голос. «Вот именно, сэр! Ах, мистер Ривз, не могу вам не позавидовать! Вот вы еще совсем молодой мужчина!» «Ну что вы!» — скромно возразил польщенный мистер Ривз. «А ведь как в гольф играете? С лучшими игроками вровень!» — продолжал Джордж. «И дом у вас отличный, и семья, и человек вы обеспеченный, и делать-то вы можете, что вам только вздумается, и когда вздумается!» «Это верно!» — не очень уверенно согласился мистер Ривз. «Да чего же хорошо!» — в том же лирическом ключе продолжал Джордж. «Все мы должны брать пример с вас, сэр. Вы не из тех, кто крутит и крутит машинку и никак не остановится. Все ему кажется мало. А вот вы решили наслаждаться жизнью, каждой ее минутой. Всяческого вам счастья, сэр. Вы, сэр, философ. Завидую вам, сэр, что у вас такая возвышенная душа. А миссис Ривз и ваши детки, то-то они, небось, и горды за вас». «Спасибо вам, Джордж, спасибо», — сказал мистер Ривз, польщенный восторгами Джорджа, и в то же время несколько задетый тем, какие это приняло формы. «Вы, конечно, правы. Хотите еще выпить? И мне дайте-ка кружечку, хорошо?» Освежающее действие пива и лести Джорджа продолжалось минут 20. А затем мистеру Ривзу снова стало тоскливо. Джордж уже трижды сказал все, что должен был сказать, и теперь молча переминался с ноги на ногу. Мистер Ривз заплатил за напитки, распрощался с Джорджем и направился к своему шкафчику. Маленькой губкой, наклеенной на резинку, он обтер три слегка загрязненных мяча и вынул из сумки клюшку с металлическим наконечником. Надо практиковаться в ударе с близкого расстояния. Мистер Ривз всегда честно признавал, что удар из близкого расстояния – самое слабое его место. Некоторое время мистер Ривз старательно практиковался, затем стал рассеян и потерял мяч, послав его в живую изгородь. Никакого удовольствия от игры в одиночку. «Для человека жизнедеятельного, энергичного, – рассудил мистер Ривз, – главное в спорте – это дух соревнования. Нужен все-таки азарт». Он окинул взором поле в смутной надежде обнаружить еще хоть одно существо мужского пола, с которым можно было бы сыграть. Но единственным существом мужского пола оказался тренер, обучавший некую мисс Пиблс, женщину слишком красивую для респектабельной дамы. Да и на других участках, где по двое, а где вчетвером, копошились плоскостопые женские фигуры в твидовых костюмах и широкополых шляпах. При виде того, как они испоганили дерн, мистер Ривз пришел в полное расстройство. А еще говорят... Нет, надо будет намекнуть секретарю. В весьма унылом настроении мистер Ривз вернулся в клуб. Четверть первого и никого! Лишь несколько кутил из числа новичков потягивали коктейли. Мистер Ривз холодно кивнул им и проследовал мимо. Уж лучше поехать домой поесть. Но перспектива еды в одиночестве что-то не слишком привлекала мистера Ривза. Ведь это означало, что он либо постарается поскорее проглотить пищу, либо уткнется в книгу и будет есть без разбора, словно мелкий клерк в кафе-автомате. Мистер Ривз вот уже много лет завтракал в «Звезде», почти с одними и теми же людьми, за одним и тем же столиком. И хотя никаких особых новостей они друг другу не рассказывали, зато была компания. Компания. Не доехав до дома, мистер Ривз на полпути вдруг свернул в боковую улочку и нырнул в кабачок, надеясь, что никто его не видел. Кабачок оказался невзрачный, тесный, отделанный в стиле тюдоровских пивных. Но там было чисто, и в воздухе стоял приятный деловитый гул голосов. Мистер Ривз скромно уселся в уголок, заказал хлеба с сыром, маринованных огурчиков, пинту пива и занялся изучением окружающей обстановки. Да чего же интересно наблюдать жизнь? Вот это да! У стойки двое торговцев пили виски и сосредоточенно беседовали о делах. Один из них, насколько понял мистер Ривз, держал скобяную лавку, а другой пытался сбывать пылесосы. Не очень ходкий нынче товар. Беседа их не представляла для мистера Ривза никакого интереса. Он достаточно хорошо знал торговцев, а потом делец из Сити не для того с почетом уходит на покой, чтобы слушать разглагольствования о методах борьбы за повышение спроса. Он решил предоставить торговцев самим себе и сосредоточил внимание на трех мужчинах, занимавшихся метанием в цель. Двое из них, сразу определил мистер Ривз, были шофером и грузчиков, что стояли перед кабачком на улице. А вот личность третьего труднее было установить. Здоровый, волосатый, рыжий, он болтал без умолку и так и сыпал остротами на современном рубленом жаргоне. При виде его перед взором мистера Ривза почему-то возникли кровь и опилки. Мистер Ривз решил, что это должно быть мясник, и почувствовал к нему острую неприязнь. Его даже огорчило, что мясник явно брал верх над другими двумя. Ну, а человек лысоватый, дородный и в очках производит впечатление этакого добродушного простака и в то же время паразита. Внешность мистера Ривза была его самым ценным достоянием, когда он работал в Сити. Даже при наличии многочисленных доказательств люди не могли поверить, что мистер Ривз гораздо хитрее, чем кажется. В его отсутствии этому еще как-то верили, но при одном взгляде на его наивную приятную физиономию уверенность эта испарялась. И человек расплачивался за свою доверчивость кошельком. Не избег общих заблуждений должно быть и мясник при виде мистера Ривза, следившего за игрой немигающими круглыми, как у совы, глазами, с таким дурацким выражением лица, что это рассмешило бы его самого, если бы он посмотрел на себя со стороны. Подмигнув приятелям, псевдомясник обратился к мистеру Ривзу. «Умеете метать в цель, сэр?» «Немного, сэр», — скромно ответил мистер Ривз, придерживаясь принятой в кабачках манеры говорить незнакомым людям «сэр». В действительности же мистер Ривз был бесспорным чемпионом по метанию в цель среди любителей буржуа, проживавших в Мервуде. «Может, присоединитесь к нам, сэр? Мы, правда, люди рабочие, но...» «С удовольствием, сэр», — сказал мистер Ривз, вставая. «Только вы уж, пожалуйста, объясните мне, как играть». И кивая, и поддакивая, угу-угу, мистер Ривз выслушал пространное объяснение мясника о том, что он знал куда лучше лектора. Тут мясник снова подмигнул приятелям, но мистер Ривз и бровью не повел, продолжая смотреть на него с тем же наивным видом. «Каждый метает по три раза, идет?» С фальшивым бонхамье предложил мясник. «Проигравший ставит угощение. Только они ничего не должны знать. Играть на деньги не разрешается, так что давайте тишком». «С удовольствием», — повторил мистер Ривз, опять-таки не обращая внимания на подмигивание мясника. Мистер Ривз дал мяснику шутя выиграть первую партию и хоть немного понаслаждаться призрачной уверенностью в том, что он не раз выпьет за счет этого паразита. А затем мистер Ривз поднажал. Тут злосчастный мясник до того расстроился, что даже дружки стали его обыгрывать. И мистер Ривз без труда вышел на первое место. «Ну и ну, черт возьми!» – изрек мясник. «Новичком, говорят, всегда везет!» – с наигранной скромностью произнес мистер Ривз. «Хорош новичок!» – кисло усмехнулся мясник, но честно полез в карман. «Ну, что будете пить?» «Нет, нет!» – великодушно отклонил его предложение мистер Ривз. «Я угощаю! Признаюсь, я ведь не новичок! Я уже давно в это играю, так что, видите, надо быть осторожнее и не играть на деньги с незнакомыми людьми». И он удовлетворенно хмыкнул. В чрезвычайно приподнятом настроении мистер Ривз сыграл с ними еще несколько партий, а потом долго рассуждал о тонкостях игры. Он еще раз угостил всех пивом и был искренне огорчен, когда его новые знакомые сказали, что им пора. Мистер Ривз считал, что выполняет акцию большой политической важности, показывая рабочим массам, что не только они одни умеют что-то делать. Все-таки утер он нос этому мяснику. Мистер Ривз заказал еще пинту горького и просидел в кабачке до 3 часов, пока заведение не закрылось. Вышел он, не очень твердо держась на ногах, еще бы, 6 пинт не шутка, зато очень веселенький. А мясник-то, он все-таки утер ему нос. И чуточку сонный. Надо пойти домой вздремнуть. Следуя слегка извилистым путем домой, мистер Ривз заметил вывеску местного книжного магазина и тут вспомнил, что решил всерьез заняться садоводством. Вот он купит хорошую книжку по садоводству и в два счета собьет спесь с этого Брауна. Он вошел в магазин, раскрасневшийся, но степенный. Управляющий, увидев одного из самых процветающих граждан Мервуда, сразу поспешил к нему навстречу. «Чем могу служить, сэр?» «А, да никак, это мистер Ривз! Вот уж не ожидал увидеть вас в такой час, сэр!» «А вот увидели!» — сказал мистер Ривз, все еще алча поздравления и готовясь насладиться удивлением и завистью управляющего. «Все очень просто! Ушел на покой!» «Вот как!» — вежливо произнес управляющий. Мистер Ривз ожидал панегирика а-ля Джордж, но ничего подобного не произошло. До крайности уязвленный, он попытался возбудить зависть во флегматичном торговце. «А вы сами не собираетесь на покой? Миленький домик где-нибудь в деревне, вдали от всех и вся, поросята, куры!» «Нет, это не для меня», — управляющий покачал головой. «Когда я уйду на покой, мистер Ривз, я куплю небольшую яхту и отправлюсь в кругосветное путешествие». «В кругосветное путешествие на небольшой яхте?» — не веря своим ушам, воскликнул мистер Ривз. «Зачем?» «Какая была бы жизнь!» — пылко воскликнул управляющий. «Вы только представьте себе! Огромные просторы Атлантики, звездные ночи, Тихоокеанские острова, Австралия, Индийский океан!» «А это не рискованно пускаться в такое странствие?» — робко спросил мистер Ривз. «Рискованно! Да этот путь люди проделывали уже десятки раз. Взять хотя бы Алена Жербо». «Впервые слышу», — сухо произнес мистер Ривз. «А если уж он, Ривз, не слыхал о чем-то, значит, это не заслуживало ни малейшего внимания». «Впервые слышите об Алене Жербо?» — повторил управляющий и в ужасе даже отступил на шаг. «Да в одном этом магазине мы продали свыше 100 экземпляров его книги!» Управляющий был прям-таки потрясен. «Просто удивительно, чтобы джентльмен такой культуры, сэр, не читал Алена Жербо. Я, право, поражен». Мистер Ривз устыдился и поспешно купил экземпляр книги Алена Жербо. «Мне нужно что-нибудь по садоводству», — сказал далее мистер Ривз, внушительно кашлянув. «Не какое-нибудь руководство для начинающих или разные там дребедень, предназначенные для старых леди, а солидный всеобъемлющий труд». «Безусловно, сэр. У нас есть большой выбор. Пройдите сюда». «А что бы вы мне посоветовали?» — спросил мистер Ривз, беспомощно глядя на ряды книг с яркими шпорниками и флаксонами на корешках. «С яркими шпорниками и флаксами на корешках. Дела не позволяли мне заняться садоводством, так что пришлось все переручить моему садовнику Брауну. Но вы ведь знаете, что это за народ. Ни идей, ни вкуса, ни малейшей инициативы. Вот я решил всерьез заняться садоводством. Буду всем руководить сам». Не прошло и двух минут, как мистеру Ривзу всучили одну бесполезную книжку за 15 шиллингов и другую, еще более бесполезную, но зато с многочисленными яркими таблицами за 25 шиллингов. «Вам их послать на дом, сэр?» — подобострастно спросил управляющий. «Нет, лучше я возьму с собой», — сказал мистер Ривз и зевнул во весь рот. «Хочу сразу же за них приняться». Тяжело дыша, мистер Ривз открыл ключом дверь и вошел в дом. Предметом его вожделений было кресло в гостиной, где он отдыхал по воскресеньям. Но, подойдя к дверям этой комнаты, он в ужасе застыл. До слуха его донеслось глухое жужжание женских голосов. «О, Боже!» Еще одно сражение за чайным столом под председательством Джейн. Все кошечки и котята Мервуда в сборе. Прижимая к груди объемистый пакет с книгами, мистер Ривз осторожно на цыпочках стал подниматься по лестнице, причем споткнулся лишь дважды. Какую бы выбрать комнату? В спальню может пожаловать Джейн, и мистер Ривз, радостно улыбаясь собственной проницательности, заперся в пустой комнате, которая прежде была спальней Бейзила, развернул пакет, прилег с 25-шиллинговой книгой по садоводству и через 2 минуты погрузился в крепкий сон. Приглушенный шум падения вырвал мистера Ривза из темного мрака сна и перенес в реальный, но пугающий мрак чужой комнаты. Какое-то время он лежал, не понимая, где он, утро сейчас или вечер, и какого черта? затем слез с кровати, зажег свет и обнаружил, что большая книга по садоводству свалилась с его груди на пол. По счастью, она была цела и невредима. Мистер Рив взглянул на часы, почти половина седьмого. Ого! Вот это поспал! Мистер Ривз чувствовал себя немного разбитым от того, что спал не раздеваясь. Выпив полграфина воды, он принял ванну, надел смокинг и спустился в гостиную. Миссис Ривз, сидевшая с Романом у огня, тотчас подняла на него глаза. «Добрый вечер, дорогая!» — весело произнес мистер Ривз, направляясь к жене, чтобы ее поцеловать. «Как день прошел? Удачно?» — приветливо осведомилась она. Мистер Ривз даже растерялся. Ведь именно этими словами она ежедневно встречала его, когда он возвращался из Сити. Да и возвращался-то он как раз в это время. Вот совпадение. «Великолепно!» — с жаром произнес мистер Ривз. «Что же ты делал?» «Ну, играл в гольф, беседовал с разными людьми, купил несколько книг, хочу всерьез заняться садом. Потом вернулся домой, поспал немножко, что-то притомился». «Только не перетруждай себя, душа моя!» — заботливо и нежно проворковала миссис Ривз. «Не забывай, ты уже не молод!» «Эм!» — буркнул мистер Ривз, не в силах отрицать этот факт. «Но ведь можно было бы и не напоминать об этом!» «Ты не вернулся к Лэнчу, душа моя!» — с легким укором продолжала миссис Ривз. «Эстер так расстроилась, пожалуйста! Впредь говори точно, ты же знаешь, какие трудные пошли нынче слуги!» «Эм!» — смущенно пробормотал мистер Ривз, сознавая всю тяжесть своей вины. «А где Марсель?» «Она обедает с кем-то, а потом пойдет в кино». «Эм!» — мистер Ривз подозревал, что этот кто-то, очевидно, особо мужского пола. Ему это не нравилось. Он этого не одобрял, считал, что рано еще. «Есть какие-нибудь новости от Бейзила?» «Он звонил, просил передать тебе привет и сказал, что навестит нас в субботу, а может быть, останется и на воскресенье. Ну, разве это не мило, пожертвовать ради нас субботой и воскресеньем?» «Наверное, деньги понадобились. Уж я-то его знаю». «Ах, Джон, ну разве можно жалеть какие-то гроши для собственных детей?» И она тотчас тактично переменила разговор. «Посмотри, Вернон Трейл подарила мне свою книгу с автографом. Ну, разве она не прелесть?» «А какая она из себя?» – полюбопытствовал мистер Ривз. Он несколько завидовал умению жены пролезать в интеллектуальные сферы. «Довольно некрасивая», – милостиво начала миссис Ривз. «Потит. Темноволосая, с довольно крупным ртом, но поистине прелестной улыбкой. На ней было голубое платье с широкими манжетами, отделанное белым кантом, и парижская шляпа по последней моде. Она немного стеснялась, столько нас собралось, и все расспрашивали ее о ее работе, о карьере. А она держалась так просто, без всякого высокомерия». «А с чего бы это, черт побери, ей быть высокомерной?» — раздраженно спросил мистер Ривз. «По-моему, такие нынче женщины пошли, что куда больше плодят книг, чем младенцев». «Как это недостойно и грубо». «Грубо?» — возмущенно воскликнул мистер Ривз. «Что ж тогда можно сказать про твои беседы с Бейзилом, с Марселем, с их друзьями? От этих ваших разговорчиков волосы дыбом встают. Грубо. Да в мои времена, если бы я только услышал то, о чем вы говорите, меня выдрали бы и отправили в постель». «Ну, это совсем другое дело». «Конечно. Когда речь идет обо мне, а не о них, это у тебя всегда другое дело». Обед получился скучный. Обычный заурядный обед. Тогда как мистер Ривз втайне надеялся, что ему устроят маленькое пиршество. Однако, никто из домашних не видел вроде бы никаких оснований для торжества. Только не надо портить. Мистер Ривз извлек из своих запасов полбутылки лучшего Волнея и выпил все один. Ни к чему тратить доброе вино на женщин. После обеда они перешли в гостиную. Миссис Ривз с наслаждением погрузилась в мир великих образов, созданных воображением миссис Вернон Трейл. А мистер Ривз, преодолевая зевоту, преодолевал терминологические трудности в описании техники создания зеленых бордюров и высаживания цветов. Полтора часа прошли в молчании, как проходили в молчании полтора аналогичных часа каждый вечер за последние 10 лет. Время от времени мистер Ривз отвлекался от созерцания любелей и лупинусов и принимался мечтать о том, сколько замечательных свершений сулит ему уход на покой. Усилия, которых ему стоили эти мечты, оказались, видимо, чрезмерными, и он принялся зевать. Внезапно дверь отворилась, и Эстер провозгласила: «Мистер Саймонс!» «Боже мой, Джо!» — в восторге воскликнул мистер Ривз и, небрежно швырнув садоводство на диван, вскочил на ноги. «Добрый вечер, миссис Ривз!» — весело произнес мистер Саймонс. «Привет, Джейк, старый греховник, как жизнь?» И они с таким пылом принялись трясти друг другу руки, будто не виделись много лет. «Вот, решил заглянуть на минуточку и посмотреть, как ты борешься с бездельем!» Мистер Саймонс, крупный дородный мужчина, всем своим видом и походкой напоминающий танцующего медведя, обладал удивительной способностью попадать в просак. Будучи одним из ближайших друзей мистера Ривза, он как-то умудрялся не обнаружить, что миссис Ривз совершенно не выносит его. Ну а сейчас, в просторном кожаном пальто, какие носят автомобилисты, он больше, чем когда-либо походил на добродушного медведя. «Снимай пальто!» — возбужденно затараторил мистер Ривз. «И садись! Эстер! Эстер!» — крикнул он вслед удаляющейся горничной. «Слушаю, сэр». «Виски с содовой!» «Слушаю, сэр». «Так-так-так!» — радостно залопотал мистер Ривз, снова поворачиваясь к своему другу. «Ты великолепно выглядишь, Джо! Какие новости?» «У тебя, наверное, весь день сегодня уши горели», — сказал устрашающе оскоблившись мистер Саймонс. «За Лэнчем собралась обычная наша компания. Мы посадили Мэри Кейла на твое место, и все только и говорили о том, какой ты славный малый, да как нам будет тебя недоставать, да как мы все тебе завидуем! Ха-ха! Ага! Славные они люди, славные!» — рассмеялся мистер Ривз, щедро наливая виски себе и своему другу. «Вот никогда бы не подумал!» Миссис Ривз взвилась, словно подстреленный архангел, молча сложила свои крылышки и, незамеченная двумя друзьями, исчезла. «Ну, как там шли сегодня дела?» — с нескрываемым интересом спросил мистер Ривз. «Да плохо», — сказал мистер Саймонс. «Думаю, оборот был не больше 250. «Боже мой!» «Тебя-то, Джон, это больше уже не волнует». «Да, пожалуй», — весело согласился мистер Ривз. «Повезло мне, Джо!» «Что и говорить!» И мистер Саймонс одним духом осушил до половины свой стакан. «Послушай», — начал мистер Ривз, не в силах дольше сдерживаться, «я сейчас расскажу тебе, что сегодня произошло!» И мистер Ривз, всячески приукрашивая свой рассказ, поведал о состязании с мясником. «Ха-ха-ха-ха!» — с медвежьей безудержанностью расхохотался мистер Саймонс. «Отличная история, Джон! Лихо я натянул нос этому мяснику!» — ликующе заключил мистер Ривз. «Ха-ха-ха!» «Послушай!» Мистер Саймонс обвел глазами комнату, и только тут заметил исчезновение миссис Ривз. «Один из наших рассказал сегодня занятную историю». «Какую?» — сгорая от любопытства, спросил мистер Ривз, тоже, наконец, заметив отсутствие жены. «Ну, какую же, Джо?» «Так вот, значит...» «А потом...» «Ха-ха-ха-ха-ха!» — залился смехом мистер Ривз. «Ха-ха-ха-ха! Великолепная история, Джо! Ха-ха-ха-ха!» — гудел своим низким басом мистер Саймонс. «Ха-ха-ха!» 3. Так прошли утро и вечер первого дня свободы мистера Ривза. Так протекали они и в дальнейшем, с незначительными изменениями. Просыпался он по-прежнему в 7:30 и во избежание дискуссий по поводу ванной тотчас вставал. В результате утро у него получалось довольно длинное, но поскольку ему вернули кабинет, он мог торжественно удалиться туда с номером телеграфа и там дать пищу мозгу, разгадывая кроссфорд. Ленч он съедал в спокойной обстановке, дома. Пришлось пообещать, что он не будет больше появляться в местных кабачках. Кто-то видел его тогда, в тот первый день, и миссис Ривз заявила с несчастным видом, что весь Мервуд говорит об этом, и она просит его, ну, пожалуйста, подумать о детях и об их положении в обществе. Тогда мистер Ривз подыскал себе для компании отставного майора с моноклем и в галстуке своего полка который от скуки иной раз снисходительно соглашался сыграть с ним днем в гольф. Ну и, конечно, мистер Ривз занимался садоводством. Происходило это по большей части в кабинете. Завороженный таблицами с яркими цветами и не менее цветистой прозой авторов, мистер Ривз уже видел, как его акр голого известняка превращается к середине лета в нечто вроде Хэмптон-корта, а сам он прогуливается по участку, залитому теплым золотистым светом, вдыхая сладкие запахи и наслаждаясь буйным праздником красок. Опьяненный более или менее безудержной фантазией, мистер Ривз выскакивал из кабинета в поисках Брауна и обнаруживал его. Вот ведь никакого у человека воображения. У грядки с гиацинтами, которую он систематически пропалывал, и возле его любимых, но ничем не примечательных фиалок, которые он то и дело рассаживал. «Браун!» — возбужденно взывал к нему мистер Ривз. «Браун! У меня возникла идея!» И когда идея была изложена, не слишком ясно, поскольку мистеру Ривзу не всегда удавалось как следует запомнить текст, Браун неизменно качал головой и говорил: «Никакого толку от этого, сэр, не будет. Ветер вырвет их с корнем, всех подчистую». Или же саркастически изрекал: «Что ж, сэр, если бы вы могли поменять здесь почву, да подвести сюда воду, да избавить нас годика на два от морозов, тогда, пожалуй, можно было бы и их вырастить». Словом, разговоры эти всегда кончались одним и тем же. Браун выводил из себя мистера Ривза, а мистер Ривз выводил из себя Брауна. Мистер Ривз серьезно подумывал о том, чтобы рассчитать его и взяться за сад самому. Немного ума и воображения не помешало бы в этом деле. Но стоило ему подумать, что придется самому перекапывать клумбы и пропалывать, стричь лужайку и часами корпеть в оранжерее над ящичками, привязывая к палочкам растения, а главное вспомнить, что у него нет, как у Брауна, этого непостижимого чутья, коим обладают низшие классы, чутья, подсказывающего, что может тут расти, а что не может. Короче, стоило мистеру Ривзу как следует во всем этом подумать, и он не рассчитывал Брауна. А Браун, хоть он потихоньку и чистил мистера Ривза последними словами и заявлял миссис Браун, что уйдет, Браун, стоило ему подумать о том, что он проработал у мистера Ривза 12 лет, и что все эти 12 лет ему аккуратно платили жалование, всегда с каким-нибудь ласковым словом или шуточкой, и что вообще мистер Ривз до сих пор никогда не мешал ему, Брауну, делать все по-своему, неизменно хвалил его и хвастал своим садом перед гостями. Короче, стоило Брауну обо всем этом подумать, и он не уходил. «Вот что я тебе скажу», — торжественно заявил он однажды миссис Браун. «Хозяин наш, по-моему, немножко того. С чего он вдруг решил уйти на покой? Неразумно это. Если хочешь знать мое мнение, такое, видно, подошло у него время, что он места себе не может найти. Надо бы ему заняться чем-то, но только не садом. Садом пусть занимаются те, кто в этом толк понимает. Смотри, как бы мы не услышали, что он в гайд-парке выступать вздумал». Миссис Ривз тоже тревожилась за мистера Ривза и считала, что надо что-то предпринять. Она не разделяла мнение Брауна, да и вообще считала, что не следует обсуждать такие вещи. Но и она чувствовала, что не все в порядке. Разве не обязана она, будучи терпеливой и самозабвенно преданной женой, помочь мужу всем, что в ее силах? Самой правильной и подходящей советчицей в этом деле она сочла Марсель, которой и решила поверить свои сомнения и планы. «Меня так беспокоит твой папа», — решила она однажды утром прощупать почту. «А что с ним?» — безразличным тоном спросила Марсель. «Он такой взвинченный и недовольный». Марсель с псевдонаивным видом широко-широко раскрыла глаза, как она это делала перед зеркалом, стремясь придать лицу невинно удивленно интеллигентное выражение. «Но у него же столько приятелей», — возразила она, — «и ему теперь больше не надо работать». «В том-то и дело. Видишь ли, детка, он годы и годы мечтал об этом, а теперь, когда мечта его сбылась, он положительно не знает, куда себя девать». На этот раз Марсель искренне удивилась. «Да неужели мамочка не знает, что старики просто не умеют развлекаться? «Ну, уж я-то тут ничем не могу помочь», — не слишком любезно заявила она. «Я знаю, детка, что не можешь, но ты могла бы помочь мне, а я тогда помогла бы ему. Видишь ли, у меня слишком мало знакомых, среди настоящих людей, конечно. Он обожает этих своих неотесанных дружков из Сити, ужасающих субъектов вроде Джо Саймонса. Я бы так хотела, чтобы папа с ними больше не встречался. А вот людей приличных, интересных он совсем не знает. Ну, не могу же я ввести его в наш мир искусства», — вяло проронила Марсель. «Он там будет только глупо выглядеть». «Я совсем не это, детка, имела в виду. Конечно, ему будет не по себе среди вашей молодежи, конечно. Но что бы ты сказала, если бы я уговорила леди Блэкбридж устроить в его честь коктейль у нее дома? Блестящая идея, а? Я, конечно, оплатила бы все расходы, а она лишь принимала бы гостей как хозяйка. Тогда я могла бы попросить мистера Хоукснича пригласить кого-то из своих именитых и прославленных друзей и... Тебе не кажется, что это было бы просто чудесно познакомить папу с настоящими людьми?» «О, почему бы и нет?» — ответствовала Марсель, швыряя в огонь окурок. «Ну, мне пора. До свидания, дорогая». Мистер Ривз не желал идти на коктейль. Он желал бы этого еще меньше, если бы знал, что ему придется за все платить. А если бы привести здесь то, что он, несомненно, сказал бы, зная он, что эта сумма взыскана с него за приобщение к светским кругам, могли бы возникнуть серьезные осложнения. Но он об этом так и не узнал. Миссис Ривз тактично извлекла нужную сумму из денег на хозяйственные нужды. Сумма эта пошла не в карман леди Блэкбридж, которая при всех своих недостатках была все-таки выше подобных вещей, а в карман мистера Хоутснича. Энслом Хоучинс, известный своим друзьям как Энси, был современным вариантом героя новоэтической комедии, по непонятным причинам забытый ныне театром, а именно «Паразита». Он обладал всем необходимым, чтобы играть эту роль в жизни. Выходец из хорошей семьи, чье состояние на протяжении двух поколений непрерывно убывало, Энси окончил настоящую школу и настоящий университет и вращался среди настоящих людей. В школе он был известен как хлыщ. В университете его дважды бросали в фонтан. В комнату его не раз врывались тяжеловесы-весельчаки и переворачивали все вверх дном, а если кто-нибудь устраивал торжественный обед, Хоукчинсу неизменно выбивали все стекла. Лет ему было 25. Он обладал 200 фунтов годового дохода и красивым профилем. Божественно играл на банджо, дважды в неделю стригся и мыл голову у знаменитого парикмахера, элегантно одевался в кредит, носил роскошные галстуки и, наконец, слыл авторитетом в вопросах искусства и светских развлечений. Образование, отсутствие титула не позволяли ему заняться светской хроникой, и он добывал себе на жизнь, сводя зараженных снобизмом буржуа со всякой светской мелюзгой за небольшую мзду. Не успели мистер и миссис Ривз вступить в гостиную леди Блэкбридж, как сей молодой джентльмен подскочил к ним и облобызался с миссис Ривз, что, по мнению мистера Ривза, было черт знает как фамильярно и оскорбительно. «Дорогая!» – жеманно воскликнул он. «Я в восторге! Как мило, что вы так рано пришли! Я приготовил вам такой сюрприз! Герцогиня обещала приехать!» Последние слова были произнесены громко, чтобы все могли услышать. И тут же, не давая миссис Ривз времени произнести хоть слово, он добавил шепотом. «И пресса, дорогая, тоже! Джейн Фогерти из «Лжи и плюй», Джесси О'Доур из «Пуховички» и Максуини из «Губки». Все мы станем такие знаменитые, правда?» «Какая прелесть!» — смогла, наконец, вставить слово миссис Ривз. «Разрешите представить вам моего мужа?» Мистер Хоукснич изящным жестом пожал руку мистера Ривза и с высоты своего величия так поглядел на него, точно смотрел в телескоп, повернутый не тем концом. Мистер Ривз не намерен был это терпеть, а потому, образно выражаясь, перевернул телескоп и, в свою очередь, свысока посмотрел на мистера Хоукснича. Неприязнь, которую оба при этом мгновенно почувствовали, была равновеликой, как обе части уравнения. Под каким-то предлогом мистер Хоукснич увлек миссис Ривз в другой конец комнаты и мистер Ривз смог наконец оглядеться. Он находился в большой, довольно темной гостиной, украшения которой, как он обнаружил, составляли три больших викторианских портрета и немного старинного серебра. В одном углу был сооружен временный бар, и официант в белой куртке усиленно тряс смеситель. В комнате собралось уже довольно много гостей, и все они весьма оживленно болтали друг с другом. Мистер Ривз определил, что в собранной тут коллекции представлены главным образом два вида фауны. Пожилые дамы с внушительным бюстом или без оного, все как одна дорого одетые, и молодые люди с гладко прилизанными волосами и голосом, поставленным в закрытой привилегированной школе. Все в двубортных жилетах, с лицом, свидетельствующим о рано прерванном развитии. Среди них мелькали две или три молоденьких женщины и несколько внешне вполне нормальных взрослых мужчин. В дверях появлялись все новые и новые гости, и мистер Холкснич, видимо, игравший здесь роль неофициального церемониэльстера, более или менее пылко, в зависимости от дохода и социального статуса, приветствовал вновь прибывших. Мистеру же Ривзу не давала покоя мысль о том, что вся эта молодежь и пожилые дамы хлещут вермут и джин на пустой желудок. Сам он с наслаждением выпил бы чашечку чайку. Однако мистеру Ривзу не дано было продолжить свои размышления. Миссис Ривз ухватила его и повела представлять хозяйке. Мистер Ривз столько слышал о леди Блэкбридж, что вначале с любопытством уставился на нее, однако любопытство его быстро сменилось удивлением и разочарованием. Одному богу известно, что он ожидал увидеть, очевидно, олицетворенный снобизм во французском значении этого слова, а увидел он весьма мрачную, бесцветную старуху на пороге дряхлости, в сером шелковом платье, с кружевным лифом, сверкающую поддельной бриллиантовой брошью и множеством уродливых колец. И эта рожа вдохновила добрую тысячу романистов. «Здравствуйте!» – произнес, как положено, мистер Ривз, и сам мысленно побился об заклад на 6 пенсов, что леди Блэкбридж такая же леди, как он лорд. Но он был несправедлив к ней. Леди Блэкбридж была вдовой мелкого чиновника, получившего титул по ошибке из записки в перечне титулованной знати, настолько раздосадовавшей ответственное за это лицо, что когда на следующий год возникла кандидатура настоящего претендента, ему пожаловали только звание офицера Ордена Британской империи. Естественно, что мистер Ривз, будучи всего лишь мужланом из Сити, понятия не имел об этом любопытном и пикантном историческом факте. Леди Блэкбридж взирала на мистера Ривза холодными, серо-голубыми глазами и явно ждала, чтобы он заговорил. «Неплохая сегодня погода», — выдохнул мистер Ривз, чтобы как-то начать разговор. Леди Блэкбридж на удивление зычно крякнула и обрушилась на мистера Ривза. «Как это непривычно слышать! Какой чисто английский образ мысли! А вот на моей родине, я ведь, знаете ли, наполовину француженка, никому и в голову бы не пришло завести разговор о чем-то столь очевидном и столь банальном, как погода». «О чем же вы в таком случае говорите?» — спросил несколько раздосадованный мистер Ривз. «О многом, о множестве разных предметов». И она повела сверкающими пальцами, как, должно быть, делают на континенте, решил мистер Ривз. «Конечно, о, высший свет! Конечно, о высшем свете, ну и потом о литературе, искусстве, политике, музыке, живописи. Словом, обо всем, что может составлять столь притягательный круг интересов цивилизованной элиты». «Ну вот, поговорили вы об этом и много узнали нового». В тусклых очах леди Блэкбридж появился блеск, и она с подчеркнутой величавостью выпрямилась. «Беседа», — назидательно заявила она, — «является мерилом цивилизованности общества. В Англии этого искусства не знают и, по всей вероятности, никогда не знали. Да и как оно может существовать в стране лавочников и ушедших на покой коммерсантов? А вот Дэнсмон Пейс...» Одному богу известно, сколько еще сокрушительных ударов нанесла бы мистеру Ривзу эта современная мадам Дю де Фан, если бы обязанности хозяйки дома не отвлекли ее. К великой женщине подвели еще кого-то. И мистер Ривз, вознеся благодарность случаю, скользнул в сторону, Но тут его ждали цепкие лапы мистера Хоуксничча, исполненного благородной решимости честно отработать свои деньги. «У меня припасен для вас настоящий сюрприз!» – затрещал он на ухо мистеру Ривзу. «Я хочу познакомить вас с нашей знаменитостью, с Брюсом Робертом и его супругой!» «М?» – издал мистер Ривз. «Ну, вы, конечно, слышали о Брюсе Роберте. Он только что издал монументальнейший труд о докторе Джонсоне, куда лучше той книги, которую написал Босуэлл, в 1000 раз лучше. А какой успех! Две колонки в «Петухе и кукушке» и целая страница в «Спиночесалке». Но, шш, вот и они!» «Миссис Роберт, это мой старинный друг мистер Ривз. Как вы полагаете, могу я представить его великому человеку?» И не успел мистер Ривз опомниться, как он уже пожимал руку сначала типичной классной даме, этакому синему чулку неопределенного возраста, чья физиономия тут же навела его на мысль о жареной рыбе с картошкой на 2 пенни, а потом какому-то жирному напыщенному субъекту, чей вид вызвал в его представлении свиную отбивную на 2 ножках. Впрочем, сравнение со свиной отбивной было, пожалуй, не совсем точно, ибо лицо у мистера Роберта цветом напоминало томатный сок, заставляя предполагать, что виски принималось внутрь ведрами. Его голубые на выкате глаза непрестанно бегали по сторонам, а величественным неподвижным торсом он напоминал большого борова, увязшего в грязи. Глядя на его маленький задранный кверху пятачок, мистер Ривз подумал, что вместо человеческой речи сейчас раздастся похрюкивание. «Мы говорили об Италии», — размеренно и величественно произнес мистер Роберт. «Так вот, мы с Бланш обнаружили там одно очаровательно девственное место, именуемое Бодигия. Бодигия! Думаем снять там виллу. А вы бывали в Бодигия?» «Нет», — совершенно искренне признался мистер Ривз. «Но я как раз подумывал...» «Ах, видели бы вы эти места!» — вторглась в беседу миссис Роберт. «Красота изумительная, нечто совершенно уникальное. Позади горы, впереди море и, ну и солнце над головой совершенно уникальное». «Словом, все как положено по законам природы», — любезно промолвил мистер Ривз. «Природы?» — изумилась миссис Робертс. «Видите ли, вот если бы, скажем, море было на горах, а солнце под водой», — пояснил мистер Ривз, невольно изумляясь богатству своей фантазии, «тогда это было бы действительно уникальное место». «Пф!» — фыркнула миссис Роберт. «Всю красоту Бодигия», — заявил мистер Роберт, стараясь придать своей фразе джонсоновскую округлость. «Случайный пришелец или поверхностный турист не в силах оценить. Она открывается лишь взору спокойного, неторопливого наблюдателя, человека, обладающего культурой. Каждое утро, готовясь к восприятию этой красоты, я читаю Данте, который всегда сопровождает нас в наших путешествиях». «А я и не знал, что он писал про эту самую Боди... как там ее?» — в простоте душевной сказал мистер Ривз. «Я думал, он все про ад писал». Мистер и миссис Роберт промолчали, но переглянулись с искренним состраданием, как бы поверяя друг другу то, какую тайную мукой терзается каждый из них. Мистеру же Ривзу казалось, что более тягостной беседы ему еще в жизни не доводилось вести. «А извините, пожалуйста», — поспешно произнес он, — «я вижу, жена зовет меня». Поскольку мистер Хоуксничч, представив своего подопечного, тотчас исчез, мистер Ривз волен был идти, куда ему вздумается. Комната теперь была до отказа забита гостями, в воздухе висел густой сигаретный дым, мистер Ривз протиснулся к бармену, попросил виски с содовой и, к своему удивлению, получил просимое. Затем он оглянулся в поисках укромного уголка и обнаружил, что стоит рядом с чрезвычайно красивой молодой женщиной, очень светлой блондинкой, с очень синими глазами и недовольным выражением лица. «Ну и вечерок!» — воскликнула она. «Тащища смертная! Каждое твое слово слышно!» «А вы считаете, что веселье в шуме?» — по-отечески снисходительно спросил мистер Ривз. «Веселье в шуме!» — передразнила она его. «Вы что, поэт или художник? Или еще кто-нибудь в этом роде из тех, кого вытаскивает на свет Божий этот прилизанный шарлатан? Нет, я всего лишь делец», — скромно признался мистер Ривз. «Что ж, даже приятно для разнообразия увидеть в этой компании нормального человека. Я люблю дельцов. Мне приходилось частенько с ними встречаться. У меня муж делец». «В Нью-Йорке?» — вежливо осведомился мистер Ривз. «Неужели вы думаете, что я стала бы здесь торчать, если бы мой законный муж находился в Нью-Йорке? Нет, сэр. Полгода назад я была веселой, лихой девчонкой в Хамптон-Фоллис. Получала всего 50 монет в неделю, зато имела кучу славных друзей. Потом я встретила одного англичанина 6 футов росту с профилем кинозвезды, у вас такие бывают, и не успела глазом моргнуть, как вышла за него замуж. Оказалось, что он и в самом деле лорд, как сказал мне, только он к тому же еще работает где-то там, на вашем Уолл-стрите. Биржевым маклером. А могу я поинтересоваться, как его фамилия? Стоун. Лорд Стоун, воскликнул, оживившись мистер Ривз. Так ведь я же неоднократно с ним встречался. Сондерс, Крик энд Стоун. Весьма почтенная фирма. Вы в самом деле знакомы с Джерри? Обрадованно спросила леди Стоун. «Знаете, до сих пор на этих сборищах у вас тут в Англии я еще не встречала никого, кто хотя бы слышал о нем. Вы первый. Ну, так кто же все эти надутые индюки?» «Вот уж право не знаю», — весело заявил мистер Ривз. «Никого из них в жизни не видел». «А как же вы сюда попали?» «Был приведен под конвоем». «Вот и я тоже. Если бы я знала заранее, что тут будет, думаете, я бы поехала? Не могли бы вы принести мне виски с содовой? Едва ли, конечно, у них найдется белая скала и лед». Мистер Ривз принес ей бокал виски, слегка разбавленного содовой, намеренно громко позвякивая льдом, и леди Стоун сказала, что это просто здорово, вот только виски она предпочла бы американское. Они отыскали 2 стула и наговорились всласть. Леди Стоун рассказала во всех подробностях, как она жила у себя в Мичигане, как впервые приехала в Нью-Йорк, как трудно приходится девушке, когда у нее нет никакой поддержки, и как она рада, что она теперь замужем за таким человеком без сучка, без задоринки, и все было бы хорошо, если бы только они могли жить в Нью-Йорке. Мистер Ривз описал свою единственную поездку в Нью-Йорк по делам, как он пострадал от излишне пылкого гостеприимства американцев, как ему потом весь обратный путь на квитании пришлось сидеть на сухарях и содовой воде, и как он по сей день пользуется электрической печкой для поджаривания хлеба, которую он купил на 5-й авеню. Затем он, естественно, перешел к самой главной для него теме и заговорил о своем уходе на покой. И леди Стоун сказала, что это просто замечательно, просто здорово, господи, да он же выиграл $1 миллион. Мистер Ривз по наивности не понял и скромно заметил, что с уходом на покой доход его составлял всего 12 тысяч в год. Но для человека непритязательного этого, как он считает, вполне достаточно. Леди Стоун заявила, что это надо будет рассказать всем макроносам. И мистер Ривз снова по наивности спросил, сколько же у нее детей. Леди Стоун сказала, какого черта, разве она не говорила, что они всего 1.5 года как женились? Но ей страсть, как хочется иметь ребеночка. А у мистера Ривза дети есть? 2, сказал он. И они были прелестными, очаровательными, пока были маленькими. А вот, когда выросли... Да, она знает, как это бывает. Она это знает. Знакомство развивалось со скоростью, с какой в учебном кинофильме у всех на глазах растет цветок. «Чудеса да и только», — размышлял мистер Ривз. «Ему так легко разговаривать с этой мигранткой». А вот высокоинтеллектуальные беседы настолько удручают его, что он становится круглым идиотом. Они обменялись адресами, и мистер Ривз только было начал говорить, что она непременно должна к ним прийти, посмотреть сад и вообще... «Джон, друг мой!» — раздался тут голос миссис Ривз. «Мне так неприятно прерывать вашу беседу!» И она бросила приторно-любезный, но явно недоброжелательный взгляд на слишком уж красивую собеседницу, но... «Несколько человек хотят с тобой познакомиться». «Хорошо, хорошо», — раздраженно сказал мистер Ривз. «Познакомьтесь, леди Стоун, моя жена. Извините, что я вынужден вас покинуть, но вы, конечно, навестите нас, правда?» «Можете не сомневаться», — сказала леди Стоун, смерив миссис Ривз быстрым взглядом ярко-синих глаз и в то же время приветливо кивая мистеру Ривзу. «Можете не сомневаться. если только получу приглашение». «Леди Стоун?» — недоверчиво прошипела миссис Ривз на ухо мужу, когда они пробирались сквозь толпу. «Кто она такая? И откуда ты ее знаешь?» «Да вот, свел знакомство в уголке», — весело сказал мистер Ривз. «Она американка, харистка, очень милая молодая особа. Да к тому же замужем с одним человеком, которого я знаю по Сити». «И он в самом деле пэр?» «Конечно». «Что, и работает в Сити?» «Да не придуривайся ты», — сказал мистер Ривз, невольно подражая языку своей новой приятельницы. «Какой ужас! Жениться на харистке, да к тому же американке! Неужели он не мог найти себе благовоспитанную английскую девушку?» изрек мистер Ривз. «Она все-таки куда аппетитнее какой-нибудь сварливой корги, красующейся на хоккее в Челтнеме. И чванство в ней ни единой капли». Миссис Ривз тотчас же про себя решила, что леди Стоун не может бывать у нее в доме, все-таки должен же где-то быть предел, так или не так. Всю остальную часть вечера мистер Ривз только раздражался и потел. Его заставили встретиться с прессой, соответственно накачанной мистером Хоуксничем. Но как только пресса обнаружила, что мистер Ривз отнюдь не богат и может похвалиться лишь безупречной жизнью да 33 годами упорного труда, пресса мигом потеряла к нему всякий интерес. Ну какую историю можно сочинить про мистера Ривза? Его познакомили с извивающимися молодыми людьми, которые занимались живописью, и с грузными молодыми людьми, которые занимались танцами, и с хрипоголосыми молодыми людьми, которые занимались пением. Но что они писали, где танцевали и как пели, мистеру Ривзу так и не удалось узнать. Особенно же потрясла его плоскогрудая молодая особа в розовом платье, которая выглядела этаким заморышем, впервые вывезенным в свет, а оказалась весьма сведущей особой, прочитав ему целую лекцию о современных противозачаточных методах. Она дала мистеру Ривзу понять, что приняла на себя миссию по их распространению. Если все всегда и повсюду будут безукоснительно пользоваться противозачаточными средствами, это приведет к улучшению человеческой породы и, следовательно, разрешит все проблемы. Тогда мистер Ривз спросил самым невинным видом, а не улучшится ли человеческая порода, если ее вообще истребить, и был тотчас вычеркнут из списка знакомых как ханжа и реакционер. Познакомился он и с другими людьми, но уже не в силах был ни на что реагировать. С большим трудом, взяв себя в руки, мистер Ривз включил первую, потом вторую скорость и, думая о чем-то своем, тем не менее, осторожно повел машину. Он чувствовал, как его накрахмаленный воротничок обмяк и сморщился сзади на шее, а рубашка прилипла к спине. Совсем, как если бы он играл в регби и раз 10 попал в общую свалку. Он мечтал лишь о том, чтобы поскорее добраться до Мэрвуда, принять ванну и, не торопясь, выпить виски. «Да чего же интересный был вечер!» — решила прощупать почву миссис Ривз. «Сколько знаменитостей!» «О-о!» — изрек мистер Ривз, не решаясь вдаваться в комментарии. «Ужасно обидно, что ты потратил столько времени на эту вульгарную американку!» «О-о!» «Но я получила несколько приглашений для нас обоих. Если ты будешь благоразумен, мы сможем поближе сойтись со всеми этими прелестными людьми, с людьми настоящими». «О-о-о!» Не добившись от своего супруга ничего, кроме междометий, миссис Ривз наконец умолкла, а мистер Ривз с поистине сверхъестественной точностью следовал намеченным курсом. Казалось, он задался целью выбросить все посторонние мысли из головы, показывая высокий класс автомобилизма. И только подъезжая к дому, он заговорил. «Послушай, Джейн», — сказал вдруг он. «Да, душа моя». «А которая была герцогиня, я что-то не приметил». «О-о-о!» — в великом замешательстве произнесла миссис Ривз. «Герцогиня? О, это вышло так обидно. В последнюю минуту она сообщила, что неотложные дела...» «О-о-о!» — изрек мистер Ривз. И хихикнул, но тихонько про себя. 4. В то утро, сидя в своем кабинете, мистер Ривз вдруг опустил газету и задумался. Потом он так и назвал это про себя – «то утро». Ничего особо примечательного в слове «задумался», конечно, нет. Ведь мистер Ривз всю жизнь о чем-то думал, только вот глубоко не задумывался, не было времени. однако именно время побудило его задуматься. Он пытался осмыслить рецензию на новую книгу о теории относительности. «Не по зубам мне это», — смиренно подумал он. «Жаль, что не получил я настоящего образования. Как должно быть здорово разбираться во всем этом. Время — это четвертое измерение. Звучит куда как просто. А вот что это значит?» И тут мистер Ривз впервые в жизни задал себе вполне естественный вопрос. «А что же такое время?» «Сутки их подразделения, — размышлял он, — измеряются оборотом Земли вокруг своей оси, а год измеряется оборотом Земли вокруг Солнца. Но движения-то это разные», — с изумлением подумал мистер Ривз. «Так вот почему в конце каждого года остается кусочек дня, который переходит на следующий. Как-то никогда над этим не задумывался». Мистер Ривз был страшно горд своим открытием. «Значит, время определяется соотносительным вращением Земли и Солнца». Он сказал «соотносительным», ибо только что прочел об этом в книге. «Но ко мне-то какое это имеет соотношение? Почему мое тело сейчас старее, чем тысячи земных оборотов назад? Должно быть, существует особое время исчисления. Свое для дерева и свое для человека. Для каждого свое. Например, время исчисления Ривза». И мистер Ривз улыбнулся. «Сколько там показывает твоя диафрагма, Ривз? Нет, в самом деле, говорим же мы, такой-то выглядит старовато для своего возраста, или, а такой-то держится удивительно молодо. Ну а я, по времени исчисления Ривза, стар или молод?» Больше мистер Ривз не выдержал и сдался. «Надо будет спросить доктора». Всю жизнь он был рабом времени, исчисляемого по вращению Солнца и Луны. Пробуждение ровно в 7:30, поезд ровно в 9:05, работа ровно в 10, ланч ровно в час, снова работа ровно в 2:30, уход с работы ровно в 6, обед ровно в 7:30, отход ко сну в разное время, уже без особой точности, раз навсегда заведенный порядок, рутина. Вот что это такое. Жизнь разрезана на кусочки, и кусочки эти следуют друг за другом в непрерывном круговороте. Может, потому она и бежит так быстро? Мистер Ривз еще немного поразмышлял об этом. Просто так, без всякой видимой цели. И вдруг подумать только, вслух заявил: «Да ведь моя жизнь была рутиной!» И поспешно оглянулся. Не слышал ли его кто-нибудь? «Именно рутиной! И пока я был частью общей рутины, я жил одной жизнью с другими людьми. Теперь же я нарушил рутину и тем самым порвал с ними. Плыву, так сказать, без всякого смысла по волнам времени. Тут надо что-то предпринять, но вот что?» Это была загадка. А мистер Ривз не привык ломать голову над загадками. Он человек действия, как нередко похвалялся. А ведь правда, мистер Ривз всегда действовал, если действие было необходимо, неизбежно и сообразно традициям. Он всегда делал то, что следовало, и не делал того, чего не следовало. В 17 лет по окончании школы он послушно пошел работать и, как положено, отдавал часть своего заработка матери, пока не женился и не ушел из дома. Женился он, как положено, на девушке, с которой был обручен, и всю жизнь сохранял ей верность. Он произвел на свет детей и потратил на уход за ними и на их обучение куда больше, чем было когда-либо потрачено на него. Выполнил он и свой главный долг, нажил денег, и притом честно. Бухгалтерские книги и переписка фирмы мистера Ривза выдержали бы самую строгую и самую придирчивую ревизию. И вот, наконец, дожил он до того, что ушел на покой. Казалось бы, счастливее не может быть человека на свете. И все же... Наморщив от напряжения лоб, мистер Ривз раздумывал. Вся его жизнь прошла в следовании долгу, выполнении каких-то обязательств, преимущественно финансового порядка. Но обязательства эти имели свой предел. И вот они выполнены. Правда, он все еще должен содержать Джейн и детей, но тут можно не волноваться, если, конечно, он вдруг не опростоволосится и не станет банкротом. Его жизни теперь не хватало только одного – Джона Мейсона Ривза. Что же такое Джон Мейсон Ривз? Что представляет собой это нудное, малоприятное существо, которое вдруг возникло после стольких лет, проведенных в кипучей деятельности и суматохе? Чего он хочет? В самом деле, ну чего? Всерьез устав от такого восхождения на вершины мысли, мистер Ривз решил оставить в покое эту проблему. Но где-то в глубине его сознания продолжала гнездиться раздражающая уверенность в том, что проблема эта не оставит его в покое. Он набил трубку, раскурил ее, затем подошел к окну и стал смотреть в сад. Перед ним, вплоть до мельчайших подробностей, была та же картина, какую он видел в то первое утро. Правда, нарциссы слегка поувяли. Надо будет сказать Брауну, чтобы он их срезал. И покачивались теперь под более теплым ветерком. Небо выглядело менее суровым и облачным. Зато, казалось, те же дрозды и скворцы тем же манером очищают его лужайку от насекомых. И все же разница чувствовалась. Весна по-настоящему вступила в свои права. И утро сейчас совсем такое же, подумал мистер Ривз, изумляясь собственным мыслям. Как тогда, когда они с Джейн проводили медовый месяц в Коцуолте, мистер Ривз предложил тогда Брайтон уйма развлечений, отличные устрицы, но Джейн настояла на Коцуолте. Почему ей так хотелось туда поехать? И почему он ни разу не удосужился ее об этом спросить? Почему? Мистер Ривз, как малый ребенок, замучил себя этим «почему?». И вот еще одно. Почему бы ему не отправиться куда-нибудь на целый день? Зачем киснуть дома, портить себе нервы или слоняться по Мервуду? Итак, он сказал Эстер, чтобы его не ждали к Лэнчу, и, устремительно избежав встречи с Джейн, сел в машину и поехал, куда глаза глядят. Мистер Ривз не имел ни малейшего представления о том, куда он едет или куда хотел бы поехать, лишь бы подальше от всего. «Но что ты подразумеваешь под всем?» – спросил себя мистер Ривз, чувствуя, что теряет почву под ногами. «И куда подальше ты уедешь, и что станешь делать, если уедешь?» К полудню мистер Ривз очутился в небольшой деревушке на Темзе. У моста стоял соблазнительный кабачок, беленький, с розовыми гиацинтами в ящичках на окнах. Возле самой реки на большой лужайке белели круглые столики с прислоненными к ним белыми железными стульями. Мистер Ривз поставил машину, осведомился, сможет ли он позавтракать ровно в час, и пошел прогуляться по бечевнику. Вода в реке стояла высоко и была грязная. Она почти бесшумно скользила меж берегов, причудливо изменчивая, вдруг закипавшая воронками и водоворотами. У дорожки росли маргаритки. Мистер Ривз сорвал одну, внимательно осмотрел ее желтую сердцевинку и нежные белые лепестки с розовым отливом. Из семейства сложноцветных. А может быть нет? Мистер Ривз что-то запамятовал. Какие у них отличительные черты? Он продел цветочек в петлицу и продолжил путь, прислушиваясь к доносившейся издали еле уловимой песне жаворонка. Мимо медленно проплыл лебедь с сильными ударами могучих лап, прокладывая себе путь наперерез стремнине. «Осторожно, не надо ему мешать!» А то еще разозлится, набросится, взмахнет крылом и перебьет тебе ногу. Поразительное силище. А может быть, это все басни? На реке показалась байдарка. Какой-то юноша лениво покуривал в ней сигарету, лишь время от времени опуская в воду весло, чтобы легкая скорлупка не отклонялась от курса. Мистер Ривз рассеянно проводил ее взглядом, пока она не исчезла под мостом. Пройдя еще немного, он снова остановился, понаблюдать за рыболовом. Мистер Ривз терпеливо наблюдал за ним, и тот терпеливо удил рыбу. Но рыба все не клевала. Вдали по-прежнему пел жаворонок. Мистер Ривз зевнул и посмотрел на часы. Всего лишь 11:15. До Лэнча оставалось еще 3/4 часа, а мистер Ривз уже проголодался. Почему надо есть именно в час, а не тогда, когда ты голоден? «Теперь уже поздно менять привычки», — подумал он. «Зато и от одной этой мысли сразу воспрял духом. Можно пойти в бар и выпить!» Не прошло и 5 минут, как мистер Ривз уже заказывал 0,5 пинты горького пива. Кроме него в баре был лишь молодой человек с круглой физиономией и коротко постриженными желтыми волосами, либо незнакомыми с гребенкой, либо не желавшими ей подчиняться. На нем был твидовый пиджак в крапинку с заплатанными кожей локтями, широкий черный галстук и старые обвисшие брюки из шерстяной фланели. На столике перед ним лежала книга, которую он читал, и стояла пустая пивная кружка. Мистер Ривз отметил про себя эти детали, в простоте душевной разглядывая молодого человека и недоумевая, зачем ему понадобилось читать книгу в баре. Не найдя ответа на сей вопрос, мистер Ривз отпил немного пива и снова посмотрел на посетителя. Книга была явно не по вкусу молодому человеку, ибо он хмурился, и уголки его рта время от времени презрительно подергивались. «Такое впечатление», — подумал мистер Ривз, — «точно он знает, что за ним наблюдают, и нарочно выламывается». Не желая быть назойливым, мистер Ривз принялся изучать наклейки на бутылках, выставленных за стойкой бара. «Интересно», — мелькнуло у него, — «какой вкус у куста, и почему совершенно прозрачный напиток называется молочный пунш?» Он вспомнил, что пил как-то вечером ромовый пунш в чеширском сыре. Покончив с пивом, мистер Ривз снова посмотрел на незнакомца и обнаружил, что теперь и тот уставился на него. Поймав на себе взгляд мистера Ривза, молодой человек хлопнул ладонью по раскрытой книге и с жаром заявил: «Наш мир с каждым днем становится все глупее!» «Прошу прощения!» – произнес мистер Ривз, до крайности пораженный этой сентенцией. «Я говорю, что наш мир с каждым днем становится все глупее!» «В самом деле?» – неуверенно спросил мистер Ривз. «А вы оспариваете этот факт?» «Я право не знаю», – сказал мистер Ривз, пытаясь собраться с мыслями. «А почему вы так считаете?» «Думается, это очевидно даже для самого примитивного интеллекта», — не без издевки изрек молодой человек. «Вы, должно быть, верите и в прогресс?» Неуверенно начал мистер Ривз. «По-моему, вокруг нас достаточно тому доказательств. Автомобиль, самолеты, радио и все прочее». «И вы называете это прогрессом», — саркастически осведомился молодой человек. «Я это называю бессмысленным осложнением жизни. Подлинный же прогресс должен означать непрерывный подъем общего уровня интеллекта. А разве мы наблюдаем нечто подобное?» «Нет, не наблюдаем. Сейчас средний человек так же глуп, как, скажем, средний человек в мрачные времена феодализма или в эпоху каменного века». «Что-то не пойму, как вы можете так говорить», — возразил мистер Ривз. «Вы же никогда не видели тех, кто жил в середине века. Откуда вам знать, глупые они были или не глупые?» «Мы можем это предположить», — сказал молодой человек. «Как можем предположить и то, что в ту пору куда меньше болтали и писали всякой ерунды, чем сейчас. Не было этого потока идиотских книжонок, отвлекающих внимание публики от немногих настоящих писателей». И он снова хлопнул ладонью по книге. «Читали вы, например, эту нелепицу?» «А что это такое?» — вежливо осведомился мистер Ривз. «Слово в защиту всеобщего мира». «Нет, вы только подумайте!» «А почему вы против всеобщего мира?» «Да потому», — огрызнулся молодой человек, — «что для этого нужен интеллект, чего у большинства людей как раз и нет». «Уж если всеобщий мир был невозможен во времена Платона и Аристофана, какие же на это могут быть шансы во времена повсеместного распространения журнализма и Эммы Макферсон?» Мистер Ривз ничего не мог на это сказать. И вот, чтобы переменить разговор и взбодрить себя и молодого человека, а тот явно нуждался во взбадривании, мистер Ривз радушно предложил выпить, на что молодой человек мигом согласился. «Моя фамилия Ривз», — сказал он, передавая молодому человеку кружку. «А вас как позвольте величать?» «Уиллоби Хьютон», — многозначительно заявил молодой человек, внимательно глядя на мистера Ривза, чтобы не упустить его реакции на это поразительное известие. «Ну, за удачу, мистер Хьютон», — сказал мистер Ривз, сделал большой глоток пива и по обыкновению добавил. «А вот теперь другое дело». «Вы, видимо, не читали моих книг», — кисло спросил мистер Хьютон. Мистер Ривз хотел было сказать, даже и не слыхал про них, но, подумав, что это может оскорбить чувства автора, принялся оправдываться, признаться довольно неуклюже. «Нет, но до недавнего прошлого я очень много работал и просто не имел времени читать все, что хотелось». «Время на чтение всегда можно найти, если иметь к этому склонность и чуть больше шевелить мозгами, чем какой-нибудь средний экземпляр человеческой тли», — презрительно заметил мистер Хьютон. «Вот, к примеру, вы. Сколько времени вы потеряли на эти глупые газеты, сколько просиживали после обеда за столом в обществе других глупцов, изрыгая жеванную и пережеванную газетную жвачку? Сколько часов вы потеряли, играя в гольф и слушая радио? Если исключить не слишком вежливую форму, которую мистер Хьютон облег свою мысль, она столь точно отражала то, чем действительно занимался мистер Ривз, что ему оставалось лишь удивиться проницательности собеседника. И тем не менее он попытался защититься. Человеку деловому после тяжелого дня в Сити необходим отдых. Мозг его слишком устает и не в состоянии воспринимать сухой ученый текст. Если такой человек и берет в руку книгу, то какую-нибудь легкую, увлекательную, скажем, Эдгара Уоллеса. «Вздор!» — возразил мистер Хьютон. «Все это проклятое нежелание шевелить мозгами и слабоумие, проистекающее от обжорства. Да на свете сколько угодно людей, и притом людей бедных, которые трудятся куда больше, чем любой делец, и отказывают себе во всем, чтобы купить книгу, и вечером, придя домой, изучать Канта, Шекспира и вашего покорного слугу. Если деловой человек слишком ленив и нелюбопытен, чтобы заняться самообразованием, пусть отбросит свое плосколобие, плоскодушное самодовольствие и послушает тех, кто взял на себя этот элементарный труд». Мистер Ривз растерялся. Что за дерзкий, даже можно сказать, грубый молодой человек? Мистер Ривз привык к тому, что обладателя солидных капиталовложений принято уважать. Правда, до сих пор он еще ни разу не встречался с философами. Что-то в последних словах мистера Хьютона напомнило ему свирепых молодых людей, угнетавших его на вечере у леди Блэкбридж. «Ленч готов, сэр!» – возвестил пожилой пучеглазый официант в чрезвычайно засаленной фрачной паре, появляясь из боковой двери. Мистер Хьютон умолк, допил пиво и пристально посмотрел на мистера Ривза. «Одну минуту!» – сказал тот официанту и повернулся к мистеру Хьютону. «Не доставите ли вы мне удовольствие откушать со мной?» — вежливо осведомился он. «Жаль было бы прерывать нашу интересную беседу. Ну, если вы так настаиваете, то я не прочь», — безразличным тоном заявил мистер Хьютон, с превеликой поспешностью вскочив, однако, на ноги. «Накройте, пожалуйста, столик на двоих», — обратился мистер Ривз к официанту. «Этот джентльмен будет завтракать со мной». На вкус мистера Ривза ленч оказался далеко не первосортным. Однако мистер Хьютон, видимо, не разделял его точки зрения, ибо поглощал пищу с поистине удивительным и завидным, по мнению мистера Ривза, аппетитом. Но еще более удивительной была его способность одновременно есть и говорить. Еще Гераклит сказал, что все течет пантерхью. «Ну, вы знаете», — говорил мистер Хьютон, осушая кружку пива и перекладывая к себе на тарелку весь оставшийся отварной картофель. «Хотите еще пиво?» — участливо спросил мистер Ривз. «Да, не возражал бы», — соизволил согласиться мистер Хьютон. «Он же отметил, что нельзя дважды перейти через одну и ту же реку». «А почему?» «Потому что вода уже будет не та». «Ну, а на мой взгляд, река-то ведь будет все та же», — возразил мистер Ривз, глядя из окна на Темзу. «Совершенно верно», — на сей раз не стал возражать мистер Хьютон. «А теперь примените этот закон к человеческой расе. Вода, иными словами, человечество, все время меняется, а река, древняя, унылая река, остается все той же. Иными словами, люди неизбежно повторяют одни и те же поступки. Люди считают свое время особенно прогрессивным или особенно просвещенным просто потому, что они невежественны, как свиньи. А ведь все главные идеи были придуманы и занесены на бумагу столетия назад. Но в истории след оставили лишь те, которые оказались модными. Словом, вы знаете, происходит вечный круговорот по Ницше». Мистер Ривз этого не знал, но с умным видом кивнул и заметил. «Вы хотите сказать, что мы топчемся на месте из года в год, следуем все той же рутине?» «Ничего подобного!» — огрызнулся мистер Хьютон. «Если бы мы установили разумную рутину, настоящий порядок в жизни и держались ее, это было еще куда ни шло. Но не успеет установиться один порядок, его тотчас сметают и создают нечто прямо противоположное. Как, например, лейбористы сводят на нет все хорошее, что было создано при Болдуине», — подсказал мистер Ривз. «Фу-фу-фа, гниль, глупистика!» — воскликнул мистер Хьютон. «Личинки, гусеницы! умственно неполноценные камевые жоры, тщетно пытающиеся внедрить в жизнь свои ошибочные, однобокие представления об идеях, дошедших до них из четвертых или пятых рук от несведущих толкователей, которые сами ничего в них не поняли. Ну скажите, какая может быть разница между двумя кучами завал и отбросов, если одна из них возникла из галиматьи этого иудея-шарлатана Дизраэля, все теории которого давно пора сдать на свалку, а другая – порождение Уильяма Морриса, этого нечестного апокалиптического апостола сентиментального средневековья. Отбросы, они и есть отбросы, из чего бы они ни состояли и кто бы их ни ел. Мистер Хьютон с ожесточением набросился на кусок сыра, лежавший на тарелке, разрезал его на две неравные доли и взял себе большую. «Вы судите слишком строго», — заметил было мистер Ривз. «Коммунизм!» — неистовствовал мистер Хьютон, пропустив мимо ушей замечание собеседника. «Все вы хвастаетесь своими коммунистическими воззрениями!» «Я, например, и не думаю. Я убежденный консерватор», — возразил мистер Ривз. «И вы, наверное, считаете, что это нечто новое, оригинальное», — тотчас обрушился на него мистер Хьютон. «А я вам говорю, что все это известно. Конни, конни, конни! Все это вы найдете в Платоновой республике. Ренан обнаружил одно племя в удаленном уголке Северной Африки, которое уже бог знает сколько веков жило по принципам родовой общины. Ну и, конечно, пребывало в состоянии непробудного пьянства и скотского невежества. Во времена шестой династии в Египте была революция, и тексты, сохранившиеся на пирамидах, показывают, что ее участники растащили все ценности, какие попались им под руку. С тех пор они и катятся вниз по наклонной плоскости. У греков еще было какое-то умозрительное мышление, хотя на практике они делали те же глупости, что и все. А надолго ли сохранилось у них такое мышление? Нет. Оно исчезло под гипнотическим воздействием идиотских догм Восточной Церкви. Мистер Хьютон быстрыми глотками допил остатки пива и несколько раз перевел дух. А дутловатое лицо его блестело от пота. «Еще пиво?» – спросил мистер Ривз. Мистер Хьютон кивнул. «Человек, думающий животное», – изрек он. «Когито эрго сам». «Я мыслю, следовательно, я существую». «Если человек не думает, что он становится просто животным, и притом чертовски уродливым и нудным!» «Вот вы говорите о пролетариате, и слова не сказал!» – воскликнул мистер Ривз. «Так я вам говорю, что ваши пролетарии – самые удручающие явления, с какими сталкивается философ, жаждущий познания. Они могут оказать человечеству одну единственную услугу, если все, сколько их ни есть на земном шаре, разом совершат харакири!» И если заодно с ними и всякие там деятели отправятся к праотцам, туда им и дорога. «Не слишком ли вы суровы к деятельным людям?» – усомнился мистер Ривз. «Какого черта? Деятельность убедительнее любых слов и гораздо вульгарнее», – парировал мистер Хьютон. «Деятельность? Да что такое деятельность? По преимуществу она состоит в том, что люди разрывают и переворачивают верхние слои земли, обманывают ближних, отбирая у них то, что им причитается, или убивая их». Потому что у вас не хватило смекалки подвергнуться психоанализу. Если вы принадлежите к людям деятельным, я бы посоветовал вам первым же поездом отправляйтесь в Цюрих. Почему в Цюрих? Заинтересовавшись, осведомился мистер Ривз. Это ведь в Швейцарии, правда? Любовь, патетически воскликнул мистер Хьютон. Просто непостижимо, как у вас хватает наглости сидеть тут и разглагольствовать со мной о любви. «Боже милостивый!» — воскликнул возмущенный мистер Ривз. «Клянусь вам, мне это и в голову не приходило. И, конечно, вы даже отдаленно не подозреваете, что это один из нелепейших дурманов, отравляющих человечество. Вы позволяете железам внутренней секреции затемнять остатки вашего разума, если такой вообще у вас имеется, убеждаете себя в том, что некая коротконогая, толстозадая, надутая, точно голубь забач особо, в чьем недоразвитом мозгу нет и тени мысли, нечто среднее между Еленой Троянской и Гепатией, вы придаете до нелепости большое значение биологическому акту, равняющему вас с морским ежом, бурым дельфином и клопом, а воспроизведя свой жалкий каркас в виде писклявого выродка, принимаетесь похваляться тем, что выполнили свой долг перед человечеством. Любовь! Но у животных и тех хватает ума не прилипать ко всему на свете. Кстати и не кстати. Любовь. Так ведь они же не способны на это. Даже если бы захотели, заметил мистер Ривз. А потом я с вами не согласен. Миром движет любовь. Выпьем еще пивка. Мистер Хьютон вытер с лица пот грязным платком, тщетно пытаясь подавить приступы икоты, а мистер Ривз поспешил воспользоваться представившейся возможностью, чтобы вставить еще несколько слов. «Все это и чрезвычайно интересно, только ведь эта теория далекая от практики. Как все у вас, писателей. Хотя, смею сказать, что-то в этом есть. Признаюсь, не все ваши сравнения мне понятны, надо будет подзаняться историей, философией и всякими прочими вещами, чтобы шагать в ногу с веком. На это потребуется лет 20». Возмущенный легкомыслием собеседника, заявил мистер Хьютон. «Постарайтесь задержать дыхание», — сочувственно посоветовал мистер Ривз. «Или, может, принести вам стакан воды? Говорят, помогает, если пить то с одного бока, то с другого, поворачивая стакан». Мистер Хьютон замотал головой, показывая, что предпочитает задержать дыхание. «Вся беда в том», — продолжал мистер Ривз, — «что ваше дело не приносит денег. Насколько я понимаю, ни шиша». Вы хотите поучать людей, а люди не хотят, чтобы их поучали. Почему бы в таком случае не повеселить их? Мистер Хьютон, услышав столь возмутительный совет, испепеляющим взглядом посмотрел на собеседника, икнул и сделал глубокий вдох. «Если у вас столько идей, столько разных слов», — уговаривал его мистер Ривз, «почему бы вам не написать что-нибудь легкое и завлекательное для кино? Или какую-нибудь симпатичную, немудренную комедию из жизни Вест-Энда со множеством всяких любовных перипетий. Это принесло бы вам кругленькую сумму». Мистер Хьютон отчаянно замотал головой и весь передернулся. Но от икоты или от отвращения мистер Ривз не мог понять. «Ну, вам видней», — решил мистер Ривз. «Но кое в чем я вам все же завидую. Вас вот в самом деле интересует старик Гиппократ и, как бишь его... Платон или что там думал, какой-нибудь мудрый старец в первом году нашей эры. А мне, честно говоря, на это ровным счетом наплевать. Ну какой от них прок? Поможет это оплатить хоть один счет? И все же вы этим увлекаетесь. И может статься, будете увлекаться всю жизнь». Глаза мистера Хьютона возмущенно сверкнули красноречивым осуждением. Он хотел было что-то сказать, но лишь икнул. В отчаянии он проглотил целых пол пинты пива, и с трудом перевел дух. «Теперь взгляните на меня», — продолжал мистер Ривз. «У меня есть все, что вы хотели бы иметь, но чего не смогли добиться. Хорошее положение в Сити, отличная репутация, верное слово, кредит на любую сумму, какая мне нужна. У меня есть недурной собственный домик, большой сад. Вы бы посмотрели на мои липинусы и флоксы, когда они в цвету. Роскошное зрелище». Есть жена и дети, машина, радиола, комбайн. Ну, вы знаете, втыкаешь в сеть, никаких забот, даже пластинка сама меняет. Стоило 45 гиней. Теперь я ушел на покой и живу на сбережения. Я волен ходить, куда хочу, и делать все, что захочу, в пределах разумного, конечно. Но я просто изнываю от безделья. Само собой, человек, проживший долгую деятельную жизнь, страдает от отсутствия настоящей работы и связанных с ней волнений. Ему нужно чем-то увлечься. А я всегда был слишком занят, и у меня не хватало времени на увлечение. Теперь, предположим, вы очутились на моем месте и не знаете больше финансовых затруднений. Что бы вы стали делать?» Эту речь мистера Ривза мистер Хьютон слушал куда более внимательно, чем все, что он до сих пор говорил, исключая, конечно, предложение позавтракать вместе. Он даже от икоты вылечился. Порывшись в кармане, он извлек маленькое объявление, которое и вручил мистеру Ривзу, сказав, как это неудивительно, всего лишь «прочтите». Не спеша водрузив на нос очки, мистер Ривз отвел от себя бумажку на расстоянии вытянутой руки и прочел «Произведение Уолби Хьютона. Духовное возрождение. Эссе о диктатуре интеллекта. 7 шиллингов 6 пенсов. Доставка почты 6 пенсов». «О человеческой тле» или «Трактатус политика Хьюманес» 7 шиллингов 6 пенсов, почтой 6 пенсов. «Пармениды и Эйнштейн» «Протест» 2 шиллинга 6 пенсов, почтой 4 пенса. «Женщина-паразит» 1 шиллинг, почтой 2 пенса. Выхоложенный коммунизм. 6 пенсов, почта 1 пенс. Смысл жизни. 6 пенсов, почта 1 пенс. Сведения об авторе. Коттедж «Жимолость», Пиздел на Темзе. «Хм-хм», — изрек мистер Ривз. «Это ваши книги, да? И все это вы сами написали? Хм, весьма похвально, весьма. Только, наверное, расходятся они плохо». Посмотрев еще раз список, мистер Ривз заподозрил, что вся эта вроде бы случайно возникшая беседа на самом деле была формой саморекламы, изобретенной мистером Хьютоном и заключавшейся в пространном цитировании собственных произведений. «Прочтите эти книги», — сказал мистер Хьютон тихим, чуть дрожащим от напряжения голосом. «Прочтите их, изучите их, впитайте их в себя, проникнитесь их идеями, сделайте их своей Библией, и все проблемы, над которыми вы ломаете сейчас голову, будут решены, все ваши затруднения исчезнут. В этих книгах заключена квинтэссенция мудрости прошлого, мастерское развенчание ошибок, безумств и глупостей настоящего, и обширная программа на будущее. Место человека во Вселенной, его личная жизнь и жизнь в коллективе, место, которое должна занимать женщина, там сказано обо всем». А мистер Ривз тем временем быстро подсчитал в уме 1 фунт, 1 шиллинг и 2 пенса. О, многовато для нескольких книжек. «Вы должны прочесть их все!» – торжественно заявил мистер Хьютон, поистине завораживая злополучного мистера Ривза своим страстным желанием продать товар. «Каждый является неотъемлемым звеном философского целого. Каждый освещает, дополняет и иллюстрирует остальные. Удача, случай, судьба, ате, ананке – называйте это как хотите. Поставила меня на вашем пути в эту решающую минуту. Тут и в провидение можно поверить, не будь это прогнившим устарелым предрассудком. Не упустите этой возможности. Будьте спасены, а пройдете мимо – погибнете». Мистер Ривз нехотя вынул из своего плотно набитого бумажника чистенький 1-фунтовый банкнот и положил на стол, присовокупив к нему шиллинг, 2 пенса и свою визитную карточку. «По-моему, это покрывает счет», — радуясь своему избавлению, спросил он. «Пришлите мне книжки по домашнему адресу, хорошо?» «Хорошо», — сказал мистер Хьютон, засовывая в карман деньги и карточку и поднимаясь из-за стола. «Вы получите их завтра! Отдайте им свои ночи и дни, и вы сами удивитесь, какая произойдет с вами перемена. Напишите мне об этом. У меня уже подобралась большая коллекция писем от благодарных читателей, которая будет опубликована после моей смерти вместе с моей официальной биографией. А теперь мне пора. Я сейчас работаю над книгой, имеющей огромное значение. Огромное! Ну, до свидания». Оставшись один, мистер Ривз перечитал список произведений Уилби Хьютона. «Коттедж, Жимолость, Пиздейл», — пробормотал он. Затем расплатился по счету, сел в свою машину и направился в Мэрвуд. Пошел дождь, дороги стали очень скользкими, да к тому же что-то случилось с щеточкой на ветровом стекле. Мистер Ривз то и дело сокрушенно покачивал головой. После этой своей вылазки настроение у него, в общем, стало еще более подавленным. Да и обошлась она ему недешево, считая бензин, ленч и произведения мистера Хьютона. К тому же у мистера Ривза возникло подозрение, что он попался на удочку, которую ему так и не удалось прогнать.